Каково это — быть девочкой, которая выжила? 22 года назад из стоявшего на отшибе сарая вынесли живое тело. Но пусть даже оно продолжало дышать, а сердце в нем биться, часть его все равно умерла. Изначальную обитательницу выселили, и с тех пор она облетала ближайший лесок в поисках душ, принадлежавших тем ныне опустевшим могилам, чтобы воссоединиться с единственными друзьями, которые могли ее понять. Но все они ушли в мир иной, а она — нет. На ее место остался подменыш — я. Эта другая «я» была чем-то втиснутым в сосуд, которое оно не имело права занимать. Оно так привязалось к мясу, в котором обитало, что начало думать, будто здесь ему и место, хотя в глубине души знало, что оно чужак, захватчик, что его сюда не приглашали. Но оно все равно здесь поселилось, как будто сквотер в заброшенном здании. Я не должна была занимать это тело. Я не должна была жить этой жизнью. Я не должна была думать эти мысли. Я не должна была терпеть это преследование, которое настигает меня, как бы часто я ни меняла телефоны, чтобы избавиться от его холодного мертвого голоса. И пусть снаружи они по большей части зажили довольно неплохо, у меня не должно было быть этих шрамов. А если и должны были, то у них не должно было быть корней, проросших вглубь меня и пробившихся на какую-то другую сторону, которую нельзя увидеть, а можно только почувствовать. Народная мудрость гласит: «Ты что-то потерял? Вспомни, где ты видел это в последний раз, в каком месте оно было совершенно точно». Когда Таннер думал об этом, то приходил к единственному выводу. Последнее место, в котором Дафна была собой, это сарай Шейверса. Туда внесли изначальную версию Дафны Густавсон, незаклейменную, такую, какой она родилась. А к тому моменту, как ее оттуда вынесли, она изменилась, преобразилась, и из осколков, оставшихся в этой сломанной маленькой оболочке, сформировалось зерно кого-то другого. Ей было всего 6. Этого не должно было случиться. Таннеру тогда едва исполнилось 12, и даже в этом возрасте он понимал, что такого никогда не должно случаться. До Форт-Коллинза было меньше часа. Но дорога в прошлое исчислялась десятилетиями. Конец тупиковой улицы, называвшейся Черри-Драйв, в 3 кварталах от дома, где они выросли. Таннер не возвращался сюда с тех самых пор. Последний дом справа стоял пустым, с заколоченными дверьми и окнами. Уже больше 20 лет. Дом, который не мог продать ни один риэлтор. Он оставался таким же уединенным, как и прежде. Удобство, за которое покупатели с радостью бы доплатили, но не в случае, когда им придется делить жилье с призраками детей. Тогда стояло лето, теперь осень. Дубы были сочно-оранжевыми, клены — пламенно-красными, березы — кремово-желтыми, а морозный воздух между ними был напитан золотым светом позднего дня. Он кусался мягко, предвещая приход зимы с ее ледяными зубами. Лужайка заросла не так сильно, как ожидал Таннер. Время от времени кто-то ее подстригал, возможно, власти города, поддерживая более-менее приличный вид. А может быть, сбежавшая в новую неприметную жизнь Терри Шейверс возвращалась, чтобы исполнить свой долг перед этим домом, от которого не могла избавиться. Это были 2 этажа чьей-то американской мечты, построенные полвека назад, а теперь запечатанные, словно капсула времени, и разрисованные граффити, оставленными неутихающим коллективным гневом. На заднем дворе Таннер обнаружил, что в сарай кто-то вламывался. Впрочем, с улицы его было не видно, и помешать этому никто не мог. Он навсегда останется притягательным, проклятым местом из здешних легенд. То, что в нем происходило, ужасное само по себе, в пересказе станет только хуже. Будь Таннеру 16, он, возможно, тоже бы выломал доски из замки, если бы у него не было никаких связей с этим местом, а было только нездоровое любопытство. Кому-нибудь следовало снести сарай еще поколение назад, но никто так и не пришел сюда с ломами и кувалдами, чтобы это сделать. Так он и стоял, тихий, похожий на маленькую хижину из обветренного кедра, и его двойные двери без стекол были вечно распахнуты, подбивая ступить внутрь и замарать свою душу. Все, что не являлось частью самой постройки, давно уже пропало. Пол был кирпичный, из того же кирпича, что и печь, которая вытянулась вдоль задней стены и напоминала яму для барбекю. Встроенный верстак выжил, как и панель для инструментов, прикрученная к боковой стене. На дальней стене остались примитивные полки, параллельные деревянные доски с промежутком между ними, куда можно было положить молотки, пассатижи, ножницы. Все остальное уже много лет назад вывезли, как улики, или растащили. По углам скопились мертвые листья. Над ними висела паутина. Когда Таннер поддел ботинком одну из валявшихся на полу смятых пивных банок, она со звоном прокатилась по пятну втоптанного в кирпич сигаретного пепла. Здесь граффити было еще больше. Слои мыслей, которые годами оставляли на стенах скучающие детишки. О тех, кого они ненавидели, о тех, кого любили. Попытка призвать духов обитала рядом с чьим-то заявлением, что Уэйд Шейверс гниет в аду. Таннер поднял руку, провел пальцами по центральной балке и нашел четвертьдюймовое отверстие, оставшееся от крюка, куда Шейверс подвешивал лебедку, с помощью которой добивал детей. 22 года назад он как раз поднял Дафну с пола и закрепил веревку, когда к дому подъехала полиция, если бы они опоздали всего на пару минут. Шейверс признался, что на этом этапе всегда затыкал детям рот кляпом, но все равно Дафна издавала такие звуки, что копы выломали двери. Шейверс не сопротивлялся, он просто отложил молоток с круглым бойком на верстак и поднял руки, а Дафна тем временем висела, подвешенная за запястье, избитая, истекающая кровью, с содранной кожей, задыхающаяся из-за ветоши, засунутой ей в рот. На суде полицейские говорили, что Шейверс умолял их дать ему довести дело до конца. «Это будет милосердно», — говорил он. И самым худшим, о чем только мог вспомнить Таннер, было то, что за последующие годы он не раз слышал, как Дафна в мрачнейшие моменты своей жизни заявляла, будто Шейверс был прав, и они должны были позволить ему взмахнуть молотком, прежде чем заковать в наручники и увезти. Последнее свободное деяние в его последний свободный день на земле. Таннер присел перед печью, ее железная дверца перекосилась. Отверстие в грязной кладке походило на рот, прямой снизу и полукруглый сверху. В сарае было темно, но не настолько, чтобы Таннер не смог разглядеть почерневшие от сажи кирпичи. Оттуда выскребли все, что могло пригодиться экспертам, но отчистить печь они бы никогда не смогли. Эту часть истории не знал никто. О ней говорилось на суде, потому что Шейверс об этом никогда не упоминал, а Дафна вспомнила лишь 10 лет спустя под гипнозом. Таннер потянулся внутрь, медленно, словно опасаясь, что его что-то укусит. Воздух внутри казался странно холодным, холоднее, чем в самом сарае, холоднее, чем должен был быть, даже в солнечный осенний день. А потом он отдернул руку так же быстро, как если бы обжегся, потому что услышал стук в открытую дверь. До гипноза я не помнила о том, как Уэйд Шейверс заставил меня встать на четвереньки, чтобы он смог затолкнуть мои голову и плечи в кирпичную печь. В первый раз это воспоминание вывело меня из транса, потому что тогда, в 16 лет, я уже знала, что одного из нас он сжег. Я сегодняшняя слилась со мной тогдашней и испытала животный ужас, переживая это снова, но теперь, зная, что в этой почерневшей полости меня окружают следы Броди Бакстера. Там до сих пор лежал пепел, скорее всего, оставшийся от него. Часть запекшейся на стенках корки, должно быть, была обгоревшим жиром. Я наверняка вдыхала его молекулы. И дело не в том, что Уэйд Шейверс был больным чудовищем. Это был не очередной способ, которым он решил помучить меня. Если бы дело обстояло так, он бы наверняка уже рассказал мне, что произошло в этой печи. Я помню, как думала, что он должно быть такой же, как ведьмы из сказки про Гензеля и Гретель, и умоляла его не жарить меня. Если бы Шейверс хотел напугать меня еще сильнее, ему всего лишь нужно было дать мне понять, что такая возможность существует. Но на самом деле он нуждался в стороннем мнении. «Скажи мне, что там? Скажи мне правду, и я позволю тебе вылезти. Тут воняет. Это я уже знаю. Это кто угодно скажет. А еще что?» Я не знала, какой ответ будет правильным, а какой нет. и не знала, что вообще он хочет услышать, и не подумает ли он, что я вру, потому что как может печь быть такой холодной в середине лета? Не вся, даже небольшая ее часть, всего лишь одно место у задней стенки. Здесь слишком темно, а значит, это не огонь, но оно все равно обжигает. Начинает казаться, что я прижалась щекой к кусочку льда или к флагштоку в зимний день, и щека онемела. И я не просто прилипла, как если бы лизнула флагшток. Оно оттягивает мою кожу. Так бывает, если приложить руку к шлангу пылесоса без насадки. А когда я поворачиваю голову, чтобы оно перестало жечься, мне приходится зажмуриться, потому что иначе оно высосет мне глаз. Я знаю, что плохой дядя никуда не делся. Я чувствую его тяжелую руку на пояснице и большую потную ладонь с растопыренными пальцами на спине. Каждый палец словно ветка, проросшая в мои кости, чтобы удержать меня на месте. Но я больше не слышу его. Моя голова теперь так далеко, что сзади до ушей не доносится ни звука. Я едва слышу, как дышу или плачу, или пытаюсь объяснить ему, каково тут в печи. Здесь так тихо, что тишина сама превратилась в звук и заглушает все остальное. И я боюсь, что если он продержит меня здесь еще немного, то сначала улетит мой глаз, а за ним последует и все остальное, словно большая и длинная нитка спагетти. То, что скрывается здесь внутри, меня проглотит. Я не хочу, чтобы это случилось. Не хочу туда. И при этом хочу. По крайней мере, возможно, что тогда я попаду в место, где мне больше не будут делать больно. Но вдруг мне там не сделают больно только потому, что там нет никого. Вообще никого. А это может оказаться еще хуже. А потом он выдергивает меня из печи и смотрит на мою щеку, удивленный. Что это? Откуда оно взялось? Я буду хороший. Вот что я ему говорю. Я не хочу, чтобы меня жарили. Я буду хороший. Он смеется так, что это не похоже на смех. Не бойся. Я больше не могу разжечь там огонь. Даже когда просто хочу согреться. С тех пор, как... Это он его задувает. Но все хорошо. Мы можем заняться другими вещами. И мы ими занялись. Когда я сидела в безопасности в одном из уютных кресел доктора Ганновер, и воспоминания вернулись ко мне свежими, отмытыми от грязи, сажи и пепла, я поняла, что Уэйд Шейверс, должно быть, делал это с каждым из нас, кого похитил после Броди. Ну-ка, полезай туда. Что во имя тварного мира оставил там после себя этот странный паршивец? На мгновение он и стоявшая в дверях пожилая женщина застыли, глядя друг на друга. И Таннер ощутил вину за то, что его застукали на месте преступления, каким бы оно ни было. Может ли это считаться проникновением со взломом, если двери уже были распахнуты? «Ты ведь мальчишка Густавсонов, да?» – спросила она наконец. Он не ожидал, что его узнают. Родители увезли их отсюда через несколько месяцев за 80 миль от Черри Драйв. Раньше был «да». «Я миссис Рамсиджер». «Живу через дом на той стороне улицы. Я увидела тебя в окно, но ты не похож на обычных поганцев, которые тут ползают. Так что я решила сначала заглянуть сюда, прежде чем снова вызывать полицию». Она была одета в джинсы и мешковатую футболку. И хотя кожа ее огрубела и покрылась морщинами, а волосы стали белыми, как снег, выглядела здоровой и подтянутой. Одна из тех женщин, которые не намерены расставаться с садовой лопаткой, пока кто-нибудь не вытащит ее из их холодных мертвых пальцев. «Ты меня, наверное, не помнишь. Я смотрела, как вы растете, когда проезжала мимо вашего дома по пути сюда. А на Хэллоуин вы с целой толпой приходили к нам за конфетами». Из прошлого, спотыкаясь, выбрели воспоминания. Средних лет семейная пара, которой Хэллоуин и раздачи сладостей были настолько по душе, что каждый год она устраивала огромную выставку тыкв, картонных надгробий и висевших на деревьях призраков. Ни один ребенок не мог устоять перед таким приглашением, и награда за это всегда была первоклассной. «Я помню», — ответил Таннер. «Значит, вы так отсюда и не уехали? Большинству людей не захотелось бы, проснувшись поутру, увидеть через дорогу этот дом». Миссис Рэмсиджер провела рукой, тонкокожей и покрытой венами, по дверному косяку. Мы с мужем говорили о переезде, но решили, что с тех пор, как это место опустело, оно нуждается в присмотре больше, чем мы нуждаемся в побеге от него. С нашим-то домом все в порядке, так с чего бы нам позволить этому нас выселить?» Она посмотрела на землю. «В первые несколько лет я постоянно срезала цветы и приносила сюда. Укладывала их рядом с дверью и еще там, где кончается двор и начинается лес. Наверное, не стоило мне бросать эту привычку». Она снова подняла взгляд и посмотрела на лес вдали, словно там все еще оставались могилы. «Они до сих пор заслуживают цветов, тебе не кажется?» «Не знаю. Наверное, мертвым проще отпустить прошлое, чем живым». «Будем надеяться, что это так». Она похлопала себя по груди. Из-под футболки донесся глухой стук. «Я и мое сердечко. А вот ты? Не знаю, издалека ли ты приехал, но тебе точно не просто улицу нужно было перейти, чтобы сюда добраться». Она посмотрела на него, не моргая, и, не ожидая ответа, просто даря ему слегка печальную улыбку, улыбку женщины, которой хотелось бы, чтобы ее воспоминания были лишь слегка грустными. Воспоминания о том, как она дарила конфеты детям, которые просто выросли и уехали, не чувствуя нужды возвращаться. «Не спеши. Проведи здесь столько, сколько тебе нужно. А потом я посмотрю, не найдется ли у меня немножко цветов для тех, кому они могут быть нужны. На случай, если кому-то станет легче, когда они поймут, что их не забыли, что за них до сих пор молятся, если им это важно. Да, даже если и не важно». «Спасибо вам», – прошептал Танер. «Я расскажу ей об этом, когда увижу». Слово «если» он выговорить не смог. Когда миссис Рэмсиджер оставила Таннера одного, ему захотелось, чтобы данное ею обещание что-то значило. Что-то большее, чем само это действие. Выбрать несколько цветков за их красоту. Перерезать стебли, отделяя от того, что питало их. А потом бросить у двери, когда-то скрывавшей убийство детей, чтобы цветы увяли, побурели и сгнили. И никто об этом не узнал, и ничего от этого не изменилось. Танер снова уселся на корточки возле печи и засунул в нее руку, шаря в пустоте. Ладонь обдала холодом, и что-то слабо потянуло за кожу. Дафна рассказывала об этом ощущении 10 лет спустя, но он ей не верил. Из-за того, что эти воспоминания пришли к ней под гипнозом, они всегда казались ему подозрительными, памятью, приклеенной на место с помощью внушения. Возможно, это вообще был какой-то другой случай, который годы связали с тем, что она пережила здесь. Он верил, что Дафна в это верила и этим ограничивался. Если Уэйд Шейверс не мог разжечь огонь в печке, дело было в его криворукости, а не в том, что кто-то или что-то этот огонь задувало. И все же кусочек тех дней сохранился здесь до сих пор. Если все действительно происходило так, как рассказывала Дафна, это могло объяснить одну вещь. Не как она появилась, но хотя бы что это такое. Тем летним днем, когда ее вынесли из сарая живой, у нее на щеке был ожог размером с монету, красный и вздувшийся. Они думали, что это след еще одной пытки, которой подверг ее Шейверс. Например, раскалил круглый боек молотка с помощью пропановой горелки и использовал его как клеймо. Только в следующие дни пятно повело себя не как тепловой ожог. Оно почернело и в конце концов слезло, обнажив под собой зажившую розовую кожу. Врачи в больнице сказали, что это было похоже на обморожение. С одной стороны приземистой печи торчал рычаг, железный с деревянной ручкой. Сейчас он был поднят, это значило, что дымоход открыт. Танер давил на него всем весом, пока ржавчина со скрежетом не поддалась и вьюшка не закрылась, отрезая трубу. Он собрал несколько горстей хрупких осенних листьев, сложил их внутрь и поджег зажигалкой. Они пылали и сворачивались, пока, наконец, не осталось ничего, способного гореть. Дым, который не мог уйти через дымоход, должен был остаться внутри, и поначалу так и было. Но потом Танер увидел, что он все равно рассеивается, исчезая в какой-то точке в середине топки. Дым медленно уплывал вглубь, словно его что-то затягивало, словно кто-то показывал фокус с сигаретой. На мгновение Танер увидел, что это было. Сфера величиной с желудь, размытая и нечеткая по краям, но более очевидная в центре, а затем, вместе с остатками дыма сгоревших листьев, она скрылась из виду. Но он все еще чувствовал ее. Холод никуда не делся. Теперь он верил и не только в ее существование, но и в то, что раньше она была сильнее. Он верил, что она оставила на Дафне свой след, вечное клеймо, рану, которая пыталась зажить, но так и не смогла до конца излечиться от холодного, сухого, тянущего прикосновения сферы. Его сердце сжималось при мысли о том, что внутри Дафна ощущала это притяжение с тех самых пор. «Я из тех покупательниц, которых обожают производители косметики. Они никак не могут нам помочь, но мы все равно возвращаемся. Пока жива надежда, будут и платежи по банковской карте. Это круглое пятно сухой кожи на левой щеке, там, где я заработала обморожение в печи Уайда Шейверса. Нет таких увлажняющих кремов, лосьонов или гелей, которые могли бы смягчить его, разгладить и сделать пухлее. Оно смеется над маслом ши. Оно поглощает петролатум. Оно проглатывает продающиеся по сотни долларов за унцию эксклюзивные кремы, которые синтезируются из центрифугированных стволовых клеток, взятых у специально выведенных девственниц чистейшей атлантской крови. И говорит: «Вкуснятина. А еще у тебя чего есть?» Оно со мной с тех самых пор. За два десятка лет ничего не изменилось. Все остальное зажило так хорошо, что к тому времени, когда я перестала быть нимфеткой, я уже могла носить бикини, и вам пришлось бы долго присматриваться, чтобы увидеть то, что осталось от шрамов. Но оно сохранилось. Это дурацкое сухое пятно размером с пятицентовик, оставленное холодным шаром, который я не могла увидеть, а только почувствовала. Масляные фабрики пубертатного периода его не устрашили. Это шрам, о котором забыло время. Благодаря ему я впервые услышала слово «психосоматика». Но гипноз оказался столь же неэффективным лечением, как и все остальное. Пятно помнит. Мне говорили, что Уэйд Шейверс старался не оставлять следов на лицах пленников детишек. Все, что ниже шеи, было для него законной добычей. И в паре случаев он пробивал затылок, но красивенькие личики ему портить не хотелось. Это, видимо, доказывает, что даже у чудовищ бывает чувство эстетики. До тех пор, пока я не могу с ним справиться, это проблемное пятно – мой триумф над ним. Я смеюсь последней. Уэйд, видишь? Ты облажался и оставил отметину. Узри мою чешуйчатую кожу, уебок поганый, и отчайся. Третья фаза. Конечно, кажется, словно тут природа хочет искоренить человеческий род, как вещь, ненужную для мира и портящую все сотворенное. Леонардо да Винчи. Мы познакомились на йоге. Обычное дело. Позже я говорила себе, будто это была моя идея, будто я наконец-то решилась пойти на йогу после того, как столько лет планировала это сделать. И это правда. Я всегда думала, что йога должна мне помочь, если только я соберусь ею заняться. Кое-что в теле, мышцы и суставы всегда казалось слишком напряженным. Я винила в этом травмы, полученные в тот день в сарае. Мне вообще было очень удобно сваливать все на сарай. Даже я сама замечала, что чрезмерно полагаюсь на это объяснение. На то, с чем никто не может поспорить, когда у тебя есть оружие, мгновенно обесценивающее чужую позицию. Ты на него подсаживаешься, как на своего рода эмоциональный оксикантин. «Извини, мама, я не могу сегодня сделать уборку». «Сарай, сама знаешь». «Прошу прощения, я не могу справиться со стрессом от выпускных экзаменов на этой неделе. И нельзя же от меня ждать, что я удержусь и не позабавлюсь с твоим парнем». «Опять же, сарай». «Прости, но я не могу ответить тебе такой же сильной любовью. Не могу сегодня прийти на работу. Не могу сдержать обещание быть верной. Не могу выйти из запоя в этом месяце. Это все тот чертов сарай. Разве вы не понимаете? А знаете что? Пусть сарай сходит нахуй хотя бы разок, хорошо? Может, я просто родилась неповоротливой, вот и все. Итак, йога. Наконец-то йога. Вы только посмотрите на меня. Беру инициативу в свои руки, вся такая елки-палки активная. Но с другой стороны, В моем случае всегда есть какое-то «но». На самом ли деле это была моя идея? Не могло ли выйти так, что мне ее подкинули, а я приписала ее себе? Йога для чайников, версия для неуклюжих. Неужели мои преследователи не могут дать мне свободу хотя бы в этом? Курсы йоги похожи на любое место, куда ты возвращаешься раз за разом, проведя некоторое количество занятий за изображением собаки мордой вниз, крокодилированием и недобрыми мыслями о собственных мышцах. Перестаешь зацикливаться на себе и начинаешь замечать постоянных посетителей. Замечаешь одни и те же несчастные лица. Кого-то ты игнорируешь, и вы оба знаете, что так будет всегда, и это нормально. А вот другие, что заставляет тебя снова и снова поглядывать на них? Что заставляет тебя думать? Кажется, я хочу с ней познакомиться. Что убеждает тебя, будто нормально встретиться с ней взглядом, побуждает улыбнуться, зная, что это не будет истолковано превратно и что никто никому не клеится? Этакая намасте. Страдающая дура на моем коврике приветствует страдающую дуру на твоем. Затем вы перекидываетесь парой слов после занятия, после чего, наконец, из твоего рта вылетает нечто такое, чего ты не ожидала произнести вслух никогда в жизни. Может, выпьем по чашечке масалы? Кто вообще так разговаривает? Видимо, люди, занимающиеся йогой. Такие, какими я их представляю. Пусть даже после этих слов я почувствовала себя маньячкой-аутисткой, которая пытается сойти за свою, повторяя фразы, услышанные в чужих разговорах. Вот как мы познакомились с Бьянкой. Я не могла объяснить, почему меня так к ней тянет. С такой силой, что даже неловко. В детстве меня за подобное задразнили бы друзья. Тили-тили тесто, дав нас с Бьянкой вместе, чаи распевают, разговаривают. «Поддайся желанию хоть раз», — решила я. А Бьянка уже сидела в кафе, как будто наша нарождающаяся болтовня была самой естественной вещью в мире. Между первыми глотками мы жаловались друг другу на то, каково быть неповоротливыми девицами в гибком мире Барби-Йогинь. А уже через 5 минут я знала все об аварии, в которую Бьянка попала, когда ей было 18. О себе я не распространялась. С такой штуки, как сарай, знакомства не начинают. Намного легче было признаться ей, что я всегда хотела выглядеть как она. Те несколько попыток покрасить волосы в черный, ни разу их результат и близко не был похож на то, что от природы не спадало с головы Бьянки. Ее кожа — это цветный сливочно-коричневый оттенок. Хочу. А от зависти к чужим сиськам я к тому времени уже почти избавилась, о да. Но было время. Бьянке хватило так-то, чтобы отшутиться и ответить мне тем же, сказать, что это меня генетика одарила всем, что она, взрослее, держала за идеал. Блондинка? Да. Глаза голубые? Да. Худая? Да. Высокая? Но это же все относительно, верно? «Мы всегда хотим того, чего у нас нет», — сказала она мне. «Готова поспорить, ты ни разу в жизни, молясь, не говорила: «Спасибо тебе, Господи, что сделал меня валькирией». Боже, эта женщина умеет льстить. И, наверное, хорошо, что я унялась тогда, когда унялась, не сообщив в подробностях о том, как сильно мне понравились ее бедра, ее широкие, мягкие бедра. Потому что ни одной женщине не положено мечтать о бедрах побольше. Но Бьянка казалась сильной. Вот в чем было дело. Мне нравилось, насколько сильной она выглядит. Словно женщина с картины Фрэнка Фразетты, в одном из артбуков Аттиллы. Так, будто с помощью своих рельефных, похожих на лошадиные, ляжек, она могла бы пинком отправить Уэйда Шейверса в полет сквозь стену. И все же при всех наших различиях в ней чувствовалось нечто столь знакомое, что я знала. Если не пущусь за этим в погоню, буду потом жалеть всю жизнь. Опять же, что заставляет тебя уставиться на человека на тротуаре или на другой стороне людной комнаты и подумать: вот он, вот этот человек, этот незнакомец, так не похожий на всех остальных. Кажется чем-то большим. Кто-то назвал бы это феромонами, кто-то – влечением, слиянием флюидов. Я в данном случае назвала бы это ебаной жуткой манипулятивной судьбой. К тому времени, как остаток масалы остыл на дне наших чашек, я начала понимать, в чем тут дело. «Ты мне кое-кого напоминаешь», — призналась я Бьянке. кое-кого из очень далекого прошлого. Ты первая, кто мне о нем напомнил». Бьянка выглядела так, словно не знала, быть ей польщенной или насторожиться, но готова была предоставить мне кредит доверия. Должно быть, она думала, что речь идет об учителе, старом друге или любимом кузене, с которым я давно не общалась. «Кого?» – спросила она. «Его звали Броди, Броди Бакстер». Называть его имя было рискованно. Все мы, дети сарая, долго мелькали в национальных новостях, хотя мое имя в те недели буйства прессы не называлось, потому что а. ребенок, б. выжившая и в. никто на таком раннем этапе не мог быть уверен, что у Уэйда Шейверса нет больного подражателя, готового выползти из-под какой-нибудь поленницы, чтобы меня добить. Но Броди, теоретически Бьянка могла о нем вспомнить. А если бы вспомнила, у нее было бы полное право испугаться. Однако, кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Его имя ничего ей не сказала. Просто ожидала она совсем не этого. «Парня, я напоминаю тебе какого-то парня?» Голос у нее был изумленный и немного разочарованный. Он был мальчиком. Маленьким мальчиком, очень особенным. Его родители не знали, как с ним быть. Он вечно говорил о самых необычных вещах, как будто не вполне принадлежал этому миру. Похоже, мои слова попали в цель и что-то для нее значили. Прекрасные темные глаза Бьянки расширились. Даже зрачки. Как будто на каком-то животном, необходимом для выживания уровне, она знала, что должна внимательно выслушать все, что будет сказано дальше. У Броди была потрясающая аура, очень похожая на ту, что окружает тебя. Что с ним стало? Я провела рукой по столу и накрыла ее ладонь. И в этот момент Бьянка стала моей. На ощупь она была потрясающей. Мне кажется, подобное можно было ощутить, если одновременно погладить льва, единорога и гигантскую секвойю. Он был слишком хорош для этого мира. Слишком чист, что ли. Поэтому он ушел, сказала я. И оставил после себя маленькую круглую дыру. Вызов поступил через час после рассвета, прежде чем Танер был к нему готов, но выбирать, когда людям попадать в неприятности, он не мог. Скалолаз по имени Джош Козак занимался свободным лазанием в неприветливой двухмильной расселине, известной под именем «Каньон Коттонвуд», и застрял на песчаниковом карнизе, шириной в два скейтборда. Выше подняться Джош не мог, а поскольку на карниз он перескочил, то, оказавшись на нем, не был уверен, что сумеет безопасно спуститься вниз. Если бы он спрыгнул и не сумел ухватиться за узкий каменный выступ, его бы ожидало падение на камни с высоты 260 футов. Хладнокровие покинуло его, и телефон тоже. Джош выронил его, прежде чем сумел вызвать помощь, чем обрек себя на ожидание до тех пор, пока мимо не прошла парочка туристов, до которых он смог докричаться уничтоженным жаждой голосом. Он просидел там половину позавчерашнего дня, весь вчерашний и две ночи. На то, чтобы осознать ограниченность своих возможностей, ему ума хватило. Зато он натворил глупостей во всем остальном. Влип в передрягу без веревки и спутников, да еще и не сказав никому, куда собирается. Танер отправился за ним с тремя напарниками, несколькими сотнями футов веревки, дополнительными обвязкой и шлемом, а также несколькими фунтами еды, воды, медикаментов и всего того, что еще могло им понадобиться. Они знали, где он, знали эту стену. Джош застрял ближе к вершине, чем к основанию. Быстрее и проще было добраться до него сверху, чем подниматься снизу. Они подлетели к каньону на вертолете и за полмили до места приземлились на ровном участке, где высадили Камиллу, которая должна была пройти остаток пути пешком, сообщить Джошу, что они прибыли, и объяснить, чего ожидать в ближайшие полчаса. Пока она добиралась до него, они снова поднялись в воздух и обогнули каньон по дуге, приблизившись к нему с другой стороны, чтобы воздушный поток от лопастей не попадал на стену. Они приземлились на вершине, на плоском голом куске каменистой земли в 40 ярдах от обрыва. Настолько близко к росшему краю низкорослым сосенкам, насколько готов был это сделать пилот. Он выключил турбины, и вокруг сомкнулась первобытная тишина. О более идеальном дне и просить было нельзя. Чистое темно-синее небо. Солнце стоит так высоко, что не дает бликов, дождя не предвещается, а ветер лишь изредка превышает 5 миль в час. Высадившись, Таннер и двое его напарников закрепили веревки на паре лебедок, приделанных к борту вертолета. Они подошли к краю, миновав редкую цепочку искореженных стихиями сосен, чьи стволы за десятилетия роста на ветру закрутились штопорами. Таннер и Шон, второй скалолаз, которому этим утром предстояло заниматься поднятием тяжестей, подтащили веревки к обрыву и спустили их вниз, по обе стороны карниза, обиталище Джоша, на протяжении последних 44 часов. Посмотрев вниз, они увидели в 90 футах под собой его макушку. Когда они крикнули, что спустятся через несколько минут, Джош поднял голову, и стало видно, что лицо у него кирпичного цвета. 44 часа с обгоревшей под солнцем кожей на этом карнизе не могли на нем не сказаться. Выспаться как следует он бы не сумел. В лучшем случае время от времени улучал несколько мгновений. Из еды у него с собой был разве что энергетический батончик. Вода, скорее всего, закончилась быстро, а при таком сухом воздухе, когда Таннер проверял в последний раз, влажность составляла 24%. К сегодняшнему рассвету он, должно быть, готов был слизывать росу с камней. Если мозг как следует просушить, он начинает выкидывать странные вещи. Обезвоживание открывает двери по мрачению рассудка. Таннер отошел от края и вызвал по рации Камиллу, стоявшую под ножья стены. «Мы готовы спускаться. Что скажешь об этом парне? Он в здравом уме?» «Более-менее в здравом», — ответила Камилла. «Но он спрашивал о тебе, называл тебя по имени». «Что?» «Он кричал мне, не ты ли будешь за ним спускаться, Таннер Густавсон. Он знал, как тебя зовут, не спрашивая откуда». «И ты точно в этом уверена?» Голос Таннера звучал напряженнее, чем ему бы хотелось. «Он ведь должен был быть скалой, на которую все опирается». «Ерунда какая-то». «Расспроси его, когда снимешь с карниза. Может, все проще, чем ты думаешь». «Репутация тебя опережает», — ухмыльнулся Шон и похлопал его по плечу. «А как же главная команда, мужик? Я думал, у нас тут рок-звезд не бывает. Иди в жопу. Когда спустимся, я имею в виду, тогда иди в жопу». «В какой же нездоровой обстановке приходится работать, честное слово?» Таннер закатил глаза. «Как пожелаешь, иди в жопу сейчас». «Ты уверен, что сможешь сегодня поднять такую тяжесть? Этого чувака, да еще и свое эго в придачу». Они прицепили веревки карабинами к обвязкам и заправили их в тормозные устройства, чтобы держать спуск под контролем, а когда понадобится, остановиться. Надели перчатки, затянули шлемы. Сделали серьезные лица, а потом спиной вперед шагнули за край и начали, отталкиваясь от стены, плавно спускаться по веревке по несколько футов за раз. «Он спрашивал о тебе, называл тебя по имени». Это озадачивало, но Камилла наверняка была права. Объяснение окажется простым. Например, когда-то давно они выручили из беды друга Джоша, или Джош читал про Таннера в какой-нибудь новостной заметке, или приходил к нему на семинар. Важной частью работы Таннера как директора поисково-спасательной службы Скалистых гор были мероприятия по технике безопасности. И ему было стыдно признаться, что он проигнорировал элементарные правила. Например, не будь тем идиотом, который никому не рассказывает, куда едет. Полпути пройдено. Справа от него Шон осторожно обогнул выступ, напоминающий хищный зуб, и продолжил спуск. С другой стороны, кому после 44 часов вообще будет дело до того, кто за ним приедет, если помощь уже в пути? Может быть, так у Джоша проявлялось помрачение рассудка в виде одержимости незначительными деталями? Осталось 10 футов. «Потерпи, Джош, просто не двигайся с места еще пару минут. Ты отлично держался все это время. Еще пара минут, и все будет в порядке, братишка». Они уже могли разглядеть его как следует. Даже с обветренной и обгоревшей кожей и потрескавшимися губами он выглядел так, словно еще не перевалил за третий десяток. Коротко остриженные волосы чуть длиннее, чем двухдневная щетина на подбородке. Кончики пальцев Джоша были ободраны и покрылись коркой. «Посиди там еще немножко», — А потом мы сделаем вот что». «Блядь, он встал». Джош встала, они еще не подобрались настолько близко, чтобы его поймать. «Ладно», — сказал Таннер. «Будем работать с этим». Вообще-то Джош должен был то садиться, то вскакивать все проведенное здесь время, пытаясь найти удобное положение. Но это не имело значения. Видеть, как он поднялся сейчас, все равно было страшно. Это значило, что он не слушает. Когда помощь оказывалась так близка, люди иногда теряли терпение и пытались ускорить ход дела, словно утопающие, которые цепляются за спасителя и утягивают его за собой под воду. Таннер зафиксировал веревку. Шон сделал то же самое. Первым делом они должны были убедиться, что Джош ясно соображает, что он неожиданно не бросится на кого-нибудь из них, как только они окажутся в пределах досягаемости. Такое случалось. Человек, который провел в страхе слишком много времени, прыгает и хватается за колени спасателя. И вот тогда ситуация становится по-настоящему напряженной. «Мне нужно, Джош, чтобы ты стоял совершенно неподвижно, понимаешь?» «Ты Таннер, да?» – спросил парень. «Верно. А этот здоровяк справа от меня Шон. И пока ты будешь стоять совершенно неподвижно, он спустится к тебе и наденет на тебя обвязку, хорошо? Ты брат Дафны. Ее ведь так зовут? Дафна? Я правильно помню?» Таннер замер, держа руку на тормозном устройстве, и поймал взгляд Шона. «Это что-то новенькое». А Шон, возможно, поймал его взгляд. «Что вообще происходит?» «Поговорим о ней позже, хорошо?» «Нет, думаю, нам лучше поговорить о ней сейчас». Голос Джоша превратился в сухой хрип. Его даже слушать было больно. «Я ее не знаю, но те, кто со мной говорит, знают. Они хотят, чтобы ты оставил ее в покое. Они хотят, чтобы ты перестал искать. Она должна выполнить свою работу». Таннер понятия не имел, что на это ответить. Он висел в 260 футах над землей, полностью онемев. Он должен был быть скалой, тем, кто всегда знал, что делать. Но здесь главным был вовсе не он. А это растерянное выражение ему уже случалось видеть на чужом лице. «Сколько я здесь провел?» «Больше 40 часов». «Достаточно долго», — ответил Шон. «Мы сможем все это обсудить после того, как...» «Нет, этого не может быть!» Джош яростно растирал подбородок и щеки. «Отсюда видно так много! По ночам небо распахивается, и можно понять, насколько ты на самом деле потерян. Кажется, словно прошли целые жизни». Таннер снова обрел голос, и хотя знал, что не должен об этом спрашивать, все же не смог удержаться. «Кто с тобой разговаривал? Кто они такие?» Шон снова взглянул на него. «Что ты делаешь? Не подыгрывай ему, мужик. Не поощряй его. Те, кто странствует по паутине. Те, кто рожден бездной. Рожден...» Джош, судя по всему, нашаривал слово так же яростно, как его ободранные пальцы, должно быть, нащупывали непрочную опору. «Гинугангапом. Они говорят, что недавно с тобой уже встречались, но сосуд оказался несовершенным и слабым». «Потерян», — сказал Джош. Таннер ощущал себя точно так же. Он висел в нескольких сотнях футов над землей там, где всегда чувствовал себя уверенно, но вместо этого ему казалось, что он вышел из фуги на огромное непроходимое равнине, лишенное солнца и серой, не зная, где восток и где запад. А рядом не было никого, кто мог бы объяснить, где он оказался. Он был потерян. «Они хотят, чтобы я стянул тебя с веревки. Я сказал им, что, скорее всего, не смогу этого сделать». «Совершенно потерян». «Поэтому теперь они хотят, чтобы я спросил у тебя, останется ли от меня такое же жуткое месиво, как от него?» Шон среагировал первым, разблокировал тормоз, позволяя веревке уноситься вверх, а сам, отталкиваясь, заскользил вниз, замедляя падение одной рукой и стремительно, резко, отчаянно вытягивая другую. Он успел зацепить плечо Джоша, футболку и немного кожу. Вот и все. Но этого не хватило. Джош уже падал вперед, вовне и вниз, в пустоту между карнизом и безжалостными камнями на дне каньона. И нет. Когда он упал, месиво от него осталось не такое жуткое, как от вала. Но по-своему оно было хуже, потому что Таннер сознавал. Он должен был раньше сообразить, что происходит. И так в чайной, во время унизительно штампованных посиделок за масалой после йоги, вот как я обрела свою новую лучшую подругу — Бьянку. Обстоятельства как будто складывались в мою пользу. С моей стороны — чувство узнавания, со стороны Бьянки — ощущение, что ее, быть может, впервые в жизни по-настоящему разглядели. Не только внешность, но и то, что скрывалось внутри нее, в самой глубине, там, где душа переплетается с двойной спиралью ДНК, в пустотах между субатомными частицами, то обретающими, то утрачивающими бытие, пребывающими в двух состояниях одновременно. Бывают встречи, которые кажутся случайными и неожиданными, и другие, которые кажутся предопределенными судьбой. Но это был какой-то новый уровень неизбежности, будто сама Земля пошевелила корой, подтолкнув нас друг к другу. Я часто слышала, что так должна ощущаться любовь, но подобного со мной не бывало, ни разу. А это было чем-то настоящим. Я просто не понимала, почему. Дома я ничего не рассказывала об этом Валу, потому что знала, он будет всячески одобрять то, что я запала на девочку, а мне не хотелось иметь дело с его подхалимской поддержкой. Он желал мне добра, но только опошлил бы что-то чудесное. Даже самые гибкие йоги на свете аплодировали бы Валу, видя, как он изворачивался, лишь бы я поняла, насколько сильно он обо мне заботится. А если бы он узнал, что моя новая подружка родом из Коста-Рики, боже, он пришел бы в такой восторг, что мне пришлось бы отдирать его от потолка. Впрочем, все могло быть и хуже. Я могла бы возвращаться домой к кому-нибудь, вроде мужа Бьянки. Звали его Грег. По профессии он был маркетинговым директором, а по натуре – закомплексованным. Он каким-то образом слышал, когда в его имени не произносили все три буквы «Г», а его новейшей и величайшей боязнью было то, что я – лесбиянка, которая метеором обрушилась на их головы, чтобы обратить его жену в свою веру и увести от него. Увы, логикой такие низкотестостероновые страхи не перебьешь. И плевать, что у меня был мужчина. Или что предыдущего парня, с которым я кувыркалась, звали черт побери Атилла. И от него-то как раз все тестостероновые счетчики зашкаливали. Мне это в нем нравилось, и я, может, так и осталась бы с ним, если бы его мизантропия не сделалась настолько утомительной. Он реально ненавидит людей. Киски любит, а людей ненавидит. Прости, милый, но тут уж либо одно, либо другое, потому что киски тоже люди. Так вот, Бьянка и Грег. В ту же минуту, как мы познакомились, я поняла, что им осталось максимум 5 лет. Семья определенно многое значила для Бьянки, а средоточием этой семьи был прелестный 4-летний центр притяжения по имени Мэгги, предпочитавший отзываться на сороку. Но в конце концов Бьянке предстояло принять то, о чем, по-моему, она и так уже подозревала. Семья не обязательно должна получиться с первого раза. Ее можно пересобрать из старых и новых деталей. Бросить злобно зыркающего, брюзгливого надоеду Грега со всеми его 3 г. Найти себе парня вроде Таннера, а такие бывают, которые сочетают в себе лучшие черты наших прежних, второсортных мужичков. Хотя бы пытается не творить херню и всегда будет готов подставить плечо и не судить, когда тебе это понадобится. Наплевав на опасения Грега, мы с Бьянкой завели привычку устраивать посиделки после йоги и всегда пили масалу, а порой я ходила вместе с ней и сорокой на детскую площадку, в парке, и созерцала дворовых обезьянок в их естественной среде обитания. Весело. Я была свидетельницей тому, как легко Бьянка общалась с дочерью, как воспитывала ее, не сажая на короткий поводок, и как целовала ссадины, чтобы они быстрее прошли, не устраивая громкой суеты, чтобы ее дочь могла вырасти смелой и уверенной в себе. Наблюдать за этим было привилегией. Я словно бы заглядывала под землю и видела, как семя раскрывается, устремляя к солнцу свой потенциал. «Вот как это бывает. Это вовсе не миф», — думала я. «Вот какой бывает хотя бы одна сторона будничной жизни». Но это же и пугало меня. Я ведь знала, как сильно все может измениться за один единственный день. Я сидела на парковой скамеечке рядом с Бьянкой и выглядывала в округе неприметных, не являвшихся отцами парней, которые без видимых причин слишком долго смотрели на детей. Мои шрамы ныли, как антенны. Но меня бесила эта паранойя, потому что мужчинам тоже должно быть позволено наблюдать за игрой детворы, наслаждаться ее простой и буйной радостью. Без моих подозрений, что кто-то из них замышляет утащить отбившегося от стаи ребенка в свое логово. Было лишь делом времени, чтобы один из них, неважно, невинный или нет, сделал что-то не так. Я узнала бы в нем переродившегося Уэйда Шейверса, сорвалась бы, устроила сцену и... Помнишь, Бьянка, как в день нашего знакомства ты назвала меня Валькирией? Так вот, смотри. Я так запуталась. Бывали дни, когда мне просто хотелось избавиться от страха и паранойи. Я любила эту женщину и хотела заползти между ее мягких бедер, а потом повернуть назад и родиться заново, чтобы она неделю носила меня на руках и качала. Я хотела вновь стать чистым листом, непорочной пустотой, которую Бьянка заполнила бы всем, что знала, всем, что передали ей поколения костариканских матерей с широкими ступнями и мудрыми глазами. А в другие дни? В другие дни мне хотелось перестать маяться хуйней, перестать убегать и начать реализовывать свой потенциал превращения в нечто куда худшее. Что-то явно хотело, чтобы я это сделала. Оно так сильно старалось ко мне пробиться, и я прослушала его послание столько раз, что оно навсегда врезалось мне в память. «Ты должна их убить. Ты должна их убить ради нас. Ты должна их убить ради себя. Ты должна их убить ради своего мира». Я видела в парке мужчин, ухмылки которых находились на самой грани того, что я считала приемлемым, и поначалу думала, что в послании говорится о них. Если кто и не заслуживал права на жизнь, так это Уэйды Шейверсы нашей планеты. И вот Вселенная наконец-то решила исправить эти ошибки. Неупокоенные души убитых детей собрались вместе и нашли способ связаться со мной. Они хотели, чтобы я отомстила за них. Я у них в долгу, потому что до сих пор жива. Они хотели, чтобы я охраняла то, чего мы лишились, наносила упреждающие удары во имя тех, кто еще жив. Ты узнаешь их, когда почувствуешь их. Ты узнаешь их, когда увидишь их. Ты узнаешь их, когда прикоснешься к ним. Это должна была быть я. Кто еще? Кто больше меня годится для этого? Меня навсегда заклеймило прикосновение девиантов-убийц, которым хватало наглости приносить муки, называя их спасением. Одной мне опыт позволял сделаться меньшим из двух зол. Ты узнаешь, что рождена для этой цели, когда сделаешь это. Ты узнаешь, зачем, когда это случится. Их кровь станет залогом твоего бессмертия. Но с другой стороны, думала я, в такой миссии большую роль должна играть абсолютная уверенность. Не должно было оставаться никаких сомнений, а они переполняли меня. Особенно после того дня, когда я уставилась мимо сороки на затаившегося мужика, чей взгляд мне стопроцентно не понравился, явного извращенца, при виде которого у меня в голове взвыли все сирены. Если бы мне пришло в голову забрать с собой один из топоров, висевших на стене у Атиллы, я бросилась бы и разрубила ему череп с полной уверенностью, что ни один суд присяжных в мире не признает меня виновной. Все нормально, ребята. Я знаю этот взгляд. Я знаю, к чему он ведет, я ведь побывала в сарае. А потом он позволил трем детишкам, звавшим его папой, подкрасться и наброситься на него, и сделался совершенно другим. Самый обычный веселый папаша, занятый тем, чем обычно занимаются веселые папаши. Мне приходилось нелегко, даже когда я просто думала, что кого-то обидела и чувствовала себя говном несколько дней подряд. А ошибись в подобном, и обратного пути не будет. Простите, детишки. Простите, что убила вашего папочку. Он мне кое-кого напомнил. Это не его вина. Но вы молоды, выносливы, и однажды от этого оправитесь. Нет. Это бы меня прикончило. Единственной, в связи с кем я ощущала полную уверенность, была Бьянка. Я узнала ее, когда почувствовала ее. Я узнала ее отчетливее, когда увидела. Я узнала ее так сильно, как никогда. Когда прикоснулась к ней, накрыла ее ладонь своей, сидя за столом в чайной. Я знала, что нашла ту, кого искала. Даже не понимая этого, кому она могла помешать. Кто мог желать смерти этой женщине или ожидать, что я ее убью? Конечно же, люди, которых они пытались спасти, гибли и раньше. Просто не так. Танер никогда не встречал тех, кто решил расстаться с жизнью. Прыгуны, случалось, тоже отправлялись на природу, но прыгуны, которым нужны были зрители, оставались в городах, там, где есть высокие здания и люди. Но хотя финал ситуации был очевиден, Танер вовсе не был уверен, что она шла к этому изначально. Только не после того, что он успел увидеть, услышать, почувствовать на этой неделе. В какой-то момент в течение этих 44 часов внутри у Джоша Козака что-то сдвинулось. Танер знал десяток таких Джошей. Два десятка. В детстве их кумиром был Человек-паук, и они его так и не переросли. Они занимались скалолазанием, потому что ничто иное не помогало им почувствовать себя настолько живыми. Им даже в голову не могло прийти вернуться домой и не начать планировать следующий подъем. Джош не для того отправился в этот каньон, чтобы умереть. Его использовали. По крайней мере, так Таннеру казалось. Нашли, присвоили и использовали. И Вала тоже. А использовав, их обоих выбросили. Один из членов команды предложил вечером сходить выпить, но это была автоматическая реакция. Может показаться, что ты обязан это сделать. Увидев, как молодой мужчина падает головой вниз, с высоты 260 футов. Так спасателям полагалось стирать из памяти вид мозгов, расплескавшихся по 8 или 9 квадратным ярдам камней. Но это было не в их стиле, Таннера и остальных. Он редко выпивал, а когда все же пил, то потому что для этого был радостный повод. А сейчас радоваться было нечему. Скорбь, гнев, смятение. Их в выпивке не утопишь. Они подкараулят тебя, когда ты протрезвеешь, и станут только сильнее, потому что сам ты ослабнешь. Нет, есть способ лучше. Можно справиться с тем, что случилось у тебя на глазах, если выйти из дома и случиться с кем-то еще. Ты запрыгиваешь в грузовик с лучшим другом, парнем, который видел, как это случилось, вися вместе с тобой на высоте 260 футов. Тем самым парнем, который весь день грыз себя. Ведь разблокировав тормоз секундой раньше, он мог бы поймать прыгуна по-настоящему, а не просто ухватиться за непрочную ткань, когда тот уже падал. Он мог бы спасти его, а не остаться с обрывком футболки в кулаке. Теперь Шона тоже сжигала нужда. Никто не обязан записывать потери на свой счет, но Танер не встречал ни одного человека, способного провести эту границу. Отстранение для тех, кто никогда не встает из-за офисного стола. Нельзя радоваться победам, не принимая провалы близко к сердцу. Особенно такие странные. Забравшись в грузовик, вы отправляетесь в Северный Денвер, по прежнему адресу твоей сестры, который ты нашел в одном из ее телефонов. Без плана, это всего лишь еще одна из беспорядочно разбросанных точек, которые, ты веришь, в конце концов соединятся между собой. Вы пару раз объезжаете квартал, все улицы и переулки, в поисках машины сестры. Не обнаружив ее, останавливаетесь на грязной улице в районе, до которого словно до сих пор не дошли вести, что в стране вообще-то экономический подъем. Множество кирпичных зданий и замызганных витрин, заключенных в клетке из кованого чугуна. Магазин сантехники, судя по всему, еще не прогорел. Кулинарии Дельмонико и цветам от Фиби повезло меньше. Потом вы устраиваетесь поудобнее и дожидаетесь конца рабочего дня и последнего света солнца, которое клонится к горам на западе. Вы принимаете эти скорби, гнев и смятение, и ждете, когда можно будет случиться с говнюком, называющим себя Атилой. Иногда я забывала задаться вопросом, какое увидела меня Бьянка, когда пригляделась повнимательнее. Я всегда считала само собой разумеющимся, что когда люди со мной знакомятся, то уже через пару минут все просекают. А, верно, Дафна Густавсон. Та девица, чьей фоткой в Википедии проиллюстрирована статья «Хроническая неудачница». Но мне стоило сообразить, что с Бьянкой будет не так. Валькирия. Прежде меня никто так не называл. И все равно мне и в голову не приходило, что из нас двоих это она может при взгляде на меня видеть женщину, которая что-то понимает в жизни и смотрит в будущее ясно, уверенно и смело. Откровение случилось в парке. одним прохладным сырым днем в конце мая. На этот раз мы предусмотрительно захватили Масалу с собой. У меня был обеденный перерыв, а у Бьянки выходной. Даже не глядя на нее, не сводя глаз с детской площадки, я отпустила какую-то дурацкую шутку о том, что сорока, видимо, эпигенетически унаследовала гены паукообразной обезьянки. Вот только Бьянка ее не расслышала. Какое-то время она сидела, маринуясь в таком молчании, во время которого ожидаешь, что на тебя сейчас с грохотом обрушится что-то тяжелое. «Если я тебе кое-что расскажу, ты не подумаешь, что я плохая?» Я ответила ей, что постараюсь, или что-то столь же легкомысленное, потому что ну насколько плохой могла оказаться Бьянка даже в самый худший свой день. Большую часть времени мне кажется, что на самом деле она не моя. Бьянка говорила о сороке. Я немедленно почувствовала себя не в своей тарелке, потому что опыт общения с молодыми мамами у меня был невеликий. И так-то плохо, что мы принадлежим к виду, особи которого, в отличие от собак, кошек и слонов, появляются на свет, ничего не зная о материнстве, и поэтому вынуждены учиться по ходу дела. Атилла в моей голове спросил, «Разве это похоже на биологию вида, который хочет продолжать существовать?» Одна из моих мозговых клеточек заискрила и выдала словосочетание «послеродовая депрессия». Но мне никогда не казалось, что у Бьянки депрессия. Для меня она была воплощением счастья и светлого чуда, а зачастую и чувственной грации. Мозг предпринял еще одну попытку и слепил воедино слова «послеродовая диссоциация». Я понятия не имела, существует ли такая штука на самом деле, но звучало хорошо. А чья же она тогда? И потому что не представляла себе, как может проявляться центральноамериканское католическое чувство вины, я вынуждена была уточнить, она ведь дочь Грега, правда? Бьянка рассмеялась. Скорее не из-за вопроса, а из-за того, как он прозвучал. Будто я на цыпочках кралась по минному полю. Да, она дочь Грега. И я не имею в виду, что я ее не рожала. Она просто... Было ясно, что Бьянка ни с кем больше не могла этим поделиться. Никогда. Она держала это в себе 4 года и держала бы вечно, если бы не появилась пара подходящих ушей. «Я люблю ее», — поспешно, словно защищаясь, добавила она. «Я на что угодно ради нее готова. Но то же самое я чувствую по отношению к тебе, тетушка Дафна. Я не...» Ей было сложно даже облечь это в слова. У Бьянки было круглое лицо и кожа, которая даже в дни предменструального ада отгоняла от себя любые намеки на прыщи. Порой она выглядела юной, а теперь казалась студенткой, пытающейся сообразить, как ей жить. «Я не чувствую, что мы с ней одного вида». Это как в сказке, где лесной зверь заботится о брошенном умирать младенце. «В моем сердце есть место для любви к ней, но мы не одного вида. Я знаю, что должна чувствовать, но не чувствую этого, и мне кажется, что я самозванка». Вот теперь мы забрались на территорию, где у меня был какой-никакой опыт. Не хочу обесценивать твои сомнения, но мы все чувствуем себя самозванцами. И единственное, что мы можем сделать, не сдаваться и притворяться, будто это не так, что, наверное, только усугубляет проблему. Ты не понимаешь. Я это чувствовала еще до того, как забеременела. Чувствовала всегда. Я думала, что ребенок меня исправит, подтолкнет к тому, чтобы стать нормальной, что ли. Но она только сделала это еще более очевидным. Бьянка повернулась ко мне лицом, одна мутировавшая душа перед другой. Понимаешь, я точно так же не чувствую, что мы с тобой одного вида. Разница в том, что я могу тебе об этом рассказать и знаю, что ты меня поймешь и не осудишь. А ей я сказать не смогу. Ни сейчас, ни потом, когда она повзрослеет и сумеет понять. Даже попытаться сделать это будет слишком жестоко. Я просто не вынесу. Молчаливое страдание, оно такое. Может годами происходить прямо у нас под носом, но когда оно, наконец, выплеснется наружу, мы удивимся, что умудрились его проглядеть. Я обняла Бьянку и убрала волосы с ее лица, чтобы утереть слезу. Хотела бы я снять с тебя эту ношу. Хотела бы я взять ее на себя. Мне ведь уже случалось выносить удары судьбы, знаешь ли. Хотела бы я чем-то тебе помочь, а не только выслушать. Потому что просто слушать — это как-то жалко. Ты можешь помочь? Она отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Ты говорила, что я напоминаю тебе одного маленького мальчика, что родители не могли понять его, потому что он не принадлежал этому миру. Ты говорила о нем так, словно он умер. Кажется, его звали Броди. Ты можешь рассказать мне о нем. Расскажи мне о Броди». Таннер навел бинокль на мертвый цветочный магазин Фиби, стоявший на противоположной стороне улицы, через два дома от машины. Нацелился на табличку с номером, прикрученную рядом с решетчатой металлической дверью, утопленной на пару футов в кирпичной стене. «Вон та дверь», — сказал он, — «которая, кажется, ведет на второй этаж. Он должен жить там». «А его правда зовут Атилла?» «Надеюсь», — Шон задумчиво кивнул. «Понимаю, по крайней мере, тогда ты будешь знать, с кем имеешь дело». Таннер отложил бинокль на приборную доску. «В смысле?» «Имя способно определять судьбу. Если он всю жизнь прожил с этим именем, то вынужден был соответствовать ему. Типичный классический Шон, в медленной и обманчиво сонной манере, разъясняющий мир и тех, кто его населяет. Это груз, который ему приходилось носить на себе всю жизнь. И он уже давно должен был с этим освоиться. Атилла. К такому имени прилагаются ожидания. Оправдывать их – путь наименьшего сопротивления». «Прекрасно. Чувак с замашками вождя, обустроивший себе цитадель над закрывшимся цветочным магазином. А вот если он взял себе это имя несколько лет назад, решив, что оно сделает его круче, значит, он позер, и ты не знаешь, с чем именно имеешь дело. А ведь ты его даже еще не видел. Очень может быть, что я несу херню». Вот только обычно он оказывался прав. Шон отличался длинными руками и ногами, вечным прищуром, тягучим голосом и дружелюбием человека со старшей школы, привыкшего, проснувшись первым делом, забивать косяк. Вот только он был таким от природы. Настоящий Шон мог сотню раз подтянуться из мертвого виса за 5-6 подходов и в мельчайших подробностях пересказать тебе многолетней давности разговоры, о которых ты давно забыл. По возрасту он был ближе к Дафне, чем к Таннеру. Шон мог бы быть его братом, но судьба не настолько благосклонна. Или зятем. Вот это было бы чистое счастье, способ исправить хотя бы одну ошибку Вселенной. Но и над этим судьба тоже посмеялась бы. Дафне он бы не подошел. Максимум на одну ночь. Накачанные кубики на теле баскетболиста. Это бы ей понравилось. Но Шон никогда бы не сделал ей больно, и вот это стало бы для Дафны камнем преткновения. «Тот, парень, которого мы сегодня потеряли», — начал Шон. «Он мог где-то познакомиться с твоей сестрой?» «Хотел бы я знать. Тогда мне было бы проще все это уложить в голове». Но по его словам было не похоже. Скорее, он просто знал о ней. «То, что он говорил, это же был не полный бред, да? Ты его понимал?» «Я видел это по твоему лицу», — Таннер кивнул. Часть его слов попала в яблочко. «И как ты это объяснишь?» «Никак. Он говорил, что узнал о ней от тех, кто странствует по паутине. Это его слова, не мои. Он называл их «те, кто рожден бездной», «гинугангапом». Я-то не понял, что это значит, а вот ты, похоже, да». Он немного ошибся с произношением, но не сильно. Я понял, что он пытался сказать. «Гиннунгагап». Это такая штука, о которой ты скорее узнаешь, если рос под какой-нибудь фамилией типа Густавсон. Она из скандинавской мифологии. Это бездна абсолютной пустоты, из которой появилось все сущее, и куда ему суждено провалиться, когда Вселенной придет конец. И это прилетело ему в голову после 44 часов на карнизе? Он мог об этом и раньше знать. Это же незасекреченная информация какая-нибудь. Да, но... Она очень своеобразная. Основную-то идею можно найти в куче мифологий. Как в первой главе «Бытия». В начале. Помнишь? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. То же самое, тебе не кажется? Гиннонгагап — это просто версия, которую придумал твой народ. Мой народ? Диаспора викингов. Когда Таннер начал возражать, Шон утихомиривающе поднял палец. «Не бухти, тебе повезло. У меня вот народа нет, только бесформенная масса протестантов. Она больше похожа на фирму, лоббирующую майонез». Он уставился на свои руки, плотно стиснутые вокруг незримого центра. «Все это – различные способы говорить об одном и том же, о том, что древние философы, должно быть, знали на интуитивном уровне». Шон изобразил губами грохот взрыва и развел руки. «О большом взрыве. Что еще это может быть? А если твой народ предвидел, что все снова коллапсирует в одну точку, значит, они и о большом сжатии представления имели». Он хлопнул в ладоши. «А это очень круто для кучки агрессивных фермеров». Затем Шон потратил некоторое время на рассуждение о том, кто победил бы в схватке между викингами и гуннами, и не смог увидеть иного исхода, кроме гарантированного взаимного уничтожения. Что вполне могло оказаться завуалированным предупреждением, чтобы Таннер не устраивал драку с этим парнем, если они его увидят. И не исключено, что он действительно нуждался в сдерживании, потому что когда появился Аттилла, Таннер возненавидел его с первого взгляда. Аттилла вылез из «Доджа Чарджера», остановившегося на узком парковочном месте между его домом и соседним. Таннер поднял бинокль. Он узнал Аттиллу по нескольким смазанным фото с одного из телефонов Дафны. Тот оказался чуть выше Шона, но гораздо шире в плечах и в целом мощнее. Длинные темные волосы его были распущены, на лице красовались зеркальные очки, а двигался Аттилла как человек, считавший само собой разумевшимся, что все остальные будут убираться с его пути. Он открыл свою дверь и скрылся из виду. «Ну как, все увидел, что хотел?» — спросил Шон. «Или ты планировал нанести ему джентльменский визит?» «Раз уж мы все равно приехали», — сказал Таннер, «давай-ка зайдем и поздороваемся». «Расскажи мне о нем», — попросила она, взмолилась. «Расскажи мне о Броди». «Ну что же, мы в самом деле наконец-то пришли к этому. Ведь прежде чем исполнить ее просьбу, я сперва должна была открыться перед ней сама. Ты кое-что о себе не рассказывала. Бьянка?» «Забавно как. Я тоже. Видишь ли, был когда-то такой сарай. А еще ты чувствуешь себя самозванкой?» «Ух ты, и я тоже». «Может, это как в старом афоризме про величие? Некоторые из нас рождаются самозванцами, а другим самозванство даруется. Я никогда не могла убежать от ощущения, что я не та, кем должна была стать. Я могу его на время опередить, но в конце концов оно всегда меня догоняет. Я не должна была быть такой, Бьянка. И мне жаль, что я так много от тебя скрывала. Но, возможно, только ты и способна понять, почему. Потому что наша встреча меня потрясла, и с тех самых пор мне казалось, что у меня получится стать нормальной. А я хотела цепляться за это ощущение так долго, как только смогу. И что есть женщина, которая может любить меня за то хорошее, что, как ей кажется, она во мне видит, вместо того, чтобы жалеть меня или воротить нос, потому что я бракованный товар. Вот с кем ты имеешь дело. Вот кого ты впустила в свою жизнь. Почему я самозванка? Потому что делала вид, будто на самом деле была знакома со странным, не от мира сего мальчиком по имени Броди Бакстер, а не узнала о нем уже после его смерти. Через 10 лет, в рамках исследовательского проекта, затеянного девочкой-подростком, пытавшейся упорядочить призраков в своей голове. Да, мы с Бьянкой глубоко закопались. Разговор выдался очень серьезным. Но я не могла не смеяться. Две слезливые девицы сидят на парковой скамейке с видом на детскую площадку и обсуждают похищения, пытки и мысли о том, что мать и дочка относятся к разным биологическим видам. Со стороны могло показаться, что это от нас нужно детей защищать. Что касается Броди, я рассказала Бьянке обо всем, чем поделилась со мной его мать, о причудах и странных заявлениях, которые, по его словам, были правдой. Что от стрижек у него мутилось в голове, что небу полагается быть оранжевым, а по ночам в нем должны всходить две луны, о его глубоком отвращении к обуви и о том, как он мог подолгу стоять, словно пустив в землю корни, зачарованный и счастливый, если не считать неотступного разочарования тем, что пальцы не прорастают в почву. Я рассказала ей о том, что заявил в суде Уэйд Шейверс. Когда настал черед Броди оказаться в сарае, Он поначалу не боялся того, что с ним должно было случиться. И даже указывал Шейверсу, где его нужно резать, рассказывая при этом о некой жатве, во время которой ему перерезали какой-то вентральный стебель. Это могло показаться наглым, самооправданием худшего на земле человека, вот только мать Броди поверила ему. «Вот и все», — сказала я Бьянке. «Больше я ничего не знаю». Мы сидели на нашей скамейке, окруженные пузырем молчания, сквозь который не могли пробиться другие мамы. Мамы, няньки и визжащие дети. Когда Бьянка посмотрела на часы, это движение показалось мне неуместно будничным. В пределах нашей досягаемости зависли неуловимые тайны Вселенной, а мы так и остались рабынями 60-минутных временных отрезков, в которые еще и дорогу надо было уложить. «Это как-нибудь тебе помогало? Показалось знакомым? Хоть что-нибудь?» На ее лице проступило блаженное выражение. «Как у святой, которой коснулся Бог. Всего-то и нужно было, что выслушать ее. Всего-то и нужно было, что поделиться самыми грустными своими воспоминаниями. Если я заброшу сороку к бабушке, ты сможешь сказаться больной до конца дня?» — спросила Бьянка. «Я очень хочу тебе кое-что показать». В узком дверном проеме рядом с цветочным магазином обнаружилась панель домофона. Таннер давил на кнопку, пока не услышал сквозь треск помех раздраженный ответ человека, судя по голосу, не привыкшего к гостям. Когда он спросил о Дафне, «Ее здесь нет, и не было уже 8 месяцев. Но ты это, должно быть, и так уже знаешь». У Атиллы был низкий голос на грани «басо профундо» и акцент уроженца восточного побережья, откуда-то из окрестностей Нью-Йорка, возможно, из Бруклина. «Это ты, что ли, старший братец?» «Это ее брат Таннер. Да, мы можем поговорить». «А сейчас мы что делаем?» «Я имею в виду лицом к лицу». «А зачем оно мне? Я тебя и так отлично слышу». «Потому что мы поговорим или сейчас, или позже». Шон подошел ближе и сам нажал кнопку домофона. «Думаешь, твои железная дверца и лесенка что-то значат?» «Братан, да мы сегодня утром висели на веревках на высоте 260 футов, и это для нас обычное дело. Думаешь, окошко на втором этаже для нас не херня? А тебе ведь нужно когда-нибудь спать». «Это еще кто?» «Мой напарник. Обычно у него получше с манерами». «Нет, он мне, пожалуй, нравится. Он прямее, чем ты. А вот тебя я слышу и понимаю. Еще пара фраз, и мы докатимся до пустых слов. А кому нужно тратить на них время?» Дверь зажужжала, открываясь, и Таннер распахнул ее. Внутри царил пещерный сумрак. Лестница была грязной, ступеньки крепкими, но под ногами скрипели от старости. Их было много. Помещение наверху оказалось просторным, единой комнатой, разным частям которой отводились разные функции. В центре в окружении разномастных кресел и дивана стоял, широко расставив ноги и скрестив на груди руки, Атилла, словно пустивший корни в укрытый персидским ковром пол. Пара шагов в любом направлении, и он очутился бы у кровати, у холодильника или у висевшего на стене оружия. Выбор был за ним. Атилла успел снять очки и оглядывал гостей, то ли хмурясь, то ли потешаясь. Первым нарушил молчание Шон. «Я сам с собой поспорил, когда поднимался по лестнице. Что у него будет на стене? Пара мечей?» А потом я подумал. «Нет, нет, он, наверное, больше по топорам». Шон кивнул на них, на пару смертоносного вида боевых топоров со скрещенными рукоятями. Они были одинаковыми, головки их узкие у топорища с одной стороны расширялись, превращаясь в выгнутые полумесяцем лезвия, а с другой оканчивались длинными, кровожадного вида шипами. «Они заточенные или так, для понтов? А ведь до сих пор ты так хорошо себя показывал». «Дафна», — сказал Таннер, — «разве мне обязательно задавать вопрос? Он тебе и так уже, похоже, известен». «Она прирожденная бегунья». «Но с чего ты взял, что она прибежит сюда? Она никогда не возвращается. Это не в ее натуре. Она бежит только вперед», — Атилла покачал головой в наигранном недоумении. «Я-то думал, ты ее лучше знаешь. Кое-кто сказал мне, что она могла направиться сюда. Я просто...» «Проверяешь», — закончил Атилла. «Ну, естественно, это в твоей натуре. Чувство вины — та еще наркота, верно?» «Говнюк». «Тебя разве не успели достать ее выкрутасы?» Атилла говорил почти дружелюбно. «В жизни есть лишь три непреложных вещи. Смерть, налоги и братишка Таннер, который бросается на поиски Дафны всякий раз, когда она уходит в самоволку. Интересно, кто из вас кого лучше выдрессировал? И как, по-твоему, для нее должно сейчас выглядеть бегство вперед?» Умница Шон углядел лазейку и необходимость вступить в разговор. «Есть идея. Она здесь прожила всего 4 месяца. Как думаешь, много мы с ней успели наговорить? Она там, где должна быть». В его голосе слышался оттенок злорадства, как будто Атилла знал что-то, чего не знает брат, и хотел, чтобы они это поняли. Поняли, что у женщин бывают секреты, о которых братья всегда узнают последними. Таннер попытался представить Дафну в этой квартире и не смог. Где ее комната, то принадлежавшее только ей убежище, на котором она всегда настаивала. Изнутри казалось, что на это место давит тяжесть веков, превосходящая заметный снаружи возраст здания, как будто здесь, наверху, время текло иначе. Кто-то взял тысячелетнюю полость и построил вокруг нее кирпичную скорлупу в духе 1920-х годов, а внутри разбросал несколько анахронизмов, вроде газовой плиты и стереосистемы с колонками величиной со стенобитное орудие, чтобы никто ничего не заподозрил. И Атилла идеально сюда вписывался. Таннер не желал знать, что такого нашла в нем Дафна. Атилла Чонка не относился к тем мужчинам, от которых женщины ждут долгосрочных отношений. Он был первой остановкой на ее пути после того, как ей надоело осторожничать. Он был тем, кому она пришла, когда слишком долго жила без сожалений. И где же она должна быть? Несмотря на большие кисти рук, Атилла выглядел так, словно мог без труда отрывать крылья мухам и ноги паукам. «Дайте-ка я кое-что посчитаю», — сказал он. «Я сегодня на работе услышал одну маленькую новость про неудачно закончившуюся операцию по спасению заблудшего скалолаза. Так вот, я знаю, чем вы занимаетесь. Я знаю, что вы не окна моете. Так что если вы сегодня утром висели на высоте 260 футов, и это для вас было обычное дело, я заключаю, что вы присутствовали на месте происшествия. Это ведь вы были, да? Это вы пытались спасти того парня, когда он упал или спрыгнул?» Таннер слушал, и внутри у него начинало холодеть. Ему казалось, что все вот-вот полетит к чертям, и он не знал, кто будет виноват, если это произойдет. «Неудачный выдался день, да?» — ответил Шон. «А что? Мне просто любопытно. Большинство людей, когда забираются на высоту и видят перед собой пропасть, слышат этакий тихий голосок, убеждающий их прыгнуть. Ну давай, сделай последний шаг. Они редко подчиняются, но голос слышат. А вот вы двое, у вас особое положение. Вы отвечаете за тех, кто там застревает. И вот что мне интересно. Бывает ли так, что вы заходите человеку за спину, и прежде чем привязать его или что вы там делаете, слышите, как этот голосок предлагает вам его столкнуть? Этот болван слишком туп, чтобы жить. Будет лучше, если я...» Атилла медленно изобразил, как сталкивает кого-то и наблюдает за падением. «Или перерезать его веревку. Вы начинаете его вытягивать, а потом вас одолевают сомнения». Он взмахнул воображаемым ножом. Движения его становились все более резкими. «Или перерезать свою веревку. Вам когда-нибудь этого хотелось? То же самое, что сделать тот последний шажок. Только у тебя есть чуть больше времени, чтобы над этим поразмыслить. Можно увидеть, как лопаются волокна веревки. Можно задуматься, когда она перестанет тебя выдерживать. Как должно быть, медленно при этом тянется время». Таннер не знал, как реагировать на его слова. Он взглянул на Шона, который, судя по всему, тоже плохо себе это представлял. Неужели они должны стоять здесь и выслушивать его? Может и да. Если развернуться и уйти, они будут выглядеть побежденными. «Ваше молчание говорит нет, но ваши глаза отвечают мне да. Это нормально. У всех нас бывают порывы стереть ошибки». Атилла по очереди осмотрел их и сосредоточился на Таннере. «Так почему ты этого не сделаешь? Ты из всех людей? У тебя ведь есть весомые причины. Я знаю, что тебя ждет дома». «Нет», — подумал Таннер, — «не смей. Ты не осмелишься это сказать. Никто не осмелится это сказать. Малышу хоть диагноз-то поставили? И имеет ли это хоть какое-то значение? Диагноз ничего не исправит. Никого не снимет с крючка. Ты все равно будешь думать. Черт возьми, кто-то серьезно засрал мальчишке ДНК. Надеюсь, это был не я. Он и правда это слышал. Он наблюдал за тем, как слушает это. Может, это и правда был не ты. Ты, твоя жена. Возможно, вы оба не виноваты. Просто так получилось. Я как-то слышал, что если случайный всплеск гамма-лучей пройдет через атмосферу и попадет в неправильную хромосому в неправильном месте и в неправильное время, все, хана плану природы. Появляется новый чертеж, кучка частиц, последние несколько миллиардов лет рассекавшая галактику, примчалась, как снайперская пуля, и все изменила. Таннер парил в двух шагах за спиной манекена, облаченного в его одежду, и поражался тому, что манекен никак не реагирует на эти слова. «Ты разве не чувствуешь искушения что-то с этим сделать? У тебя не выйдет вернуться назад во времени и встать на пути у пули. Но неужели ты ни разу не спрашивал себя, в чем вообще смысл, если твой ребенок с большой вероятностью даже жопу вытирать не научится? Разве не лучше было бы, чтобы он никогда не рождался? Не говори мне, что не ощущал искушения подойти к кроватке с подушкой в руках и стереть эту маленькую ошибку». «Срань господня», — сказал Шон. «Хорош, серьезно. Мы поняли, ты худший человек на свете. С определенного момента ты просто... Ладно, слово «красуешься» тебе не очень подходит, но другого у меня нет». Самым стыдным было то, что Атилла не ошибался. По крайней мере, насчет Риза. Таннер выслушал стольких людей, которые пытались выставить это божьим замыслом, а потом уходили, вроде как исполнив свой долг, что он уже готов был отправить следующего, кто такое скажет, на встречу с этим их боженькой, этим жестоким генетическим инженером, которому позарез нужно было создавать детей, чьи глаза, казалось, фокусировались исключительно на каких-то непостижимых просторах внутри их собственных черепов. Он ни разу не вставал над кроваткой с подушкой. Но он, бывало, сидел в соседней комнате, думая о том, способен ли на такой поступок, и что он принесет за собой, муки или освобождение. Таннер спрашивал себя, что будет большим проявлением любви и милосердия. Позволить Ризу вырасти таким, какой он есть, или отпустить его туда, откуда он пришел. Ночные сомнения, тревожные сомнения, беспомощные сомнения. Вот что это было, и они никогда не задерживались надолго. Но все равно они оставляли Таннера в раздумьях о том, что за эгоистичное чудовище вообще способно на такие мысли. Теперь он знал, на такие мысли был способен Атилла, и он видел их в других, потому что, похоже, непрерывно существовал в этом пространстве. Таннер задавил гнев, чтобы снова обрести дар речи. «Так сколько времени, говоришь, ты знал Дафну?» «Ну же, старший братец, не выпадай из реальности. Мы ведь это уже обсудили, 4 месяца. Недолгое знакомство». Атилла ухмыльнулся и облизал губы. «Но приятное. 4 месяца она знала тебя? Я имею в виду, сколько времени ты знал о ней. Улавливаешь разницу?» Впервые за все это время Атилла пошевелился, на шаг приблизившись к ним, к креслу, которое стояло между ними, словно обозначая границу. «Разницу я улавливаю. Я значения не улавливаю. Может, ты год или больше звонил ей, прежде чем появиться в ее жизни, раз за разом оставляя одно и то же сообщение?» До сих пор Атилла выглядел так, словно контролировал ситуацию. Так оно и было. Казалось, они не могут сказать или сделать ничего, что застало бы его врасплох. Кроме этого, этого он не ожидал. Как и Шон, покосившийся на Таннера, будто спрашивая, что еще он скрывает. «Так значит, ты их слышал?» Теперь ракочущий, как гром, голос Атиллы был ровным и спокойным, лишенным издевки. «И что скажешь?» «Сотни звонков, а то и тысячи. Это похоже на действие одержимого, ведущего очень долгую и больную игру». Атилла бросил злобный взгляд в пространство между ними, но теперь в нем была какая-то отстраненность. Отстраненность человека, которому больше не интересно тыкать в тебя, чтобы посмотреть, какую это вызовет реакцию. Развлечения закончились. Так волк мог бы смотреть на кого-то, кого ни в жизнь не сочтет себе равным. Когда Атилла бросился на них, это оказалось полной неожиданностью. Таннер должен был оставаться на чеку, но ему и в голову не приходило, что такое возможно. Зачем вообще нападать? Он мог просто позволить им уйти, и они пошли бы своей дорогой, вот и все. К тому же Атилла был один против двоих, а Таннер и Шон были крепкими ребятами. Они могли бы постоять за себя в барной потасовке. Но это была не барная потасовка. Это была драка на топорах, а они пришли безоружными. Так много ошибок. Ты видишь пару боевых топоров на дальней стене и думаешь, «Так, мне это не нравится». А этот огромный мужик ведет себя как еще более огромный мудак и выводит вас из равновесия, решая тем временем, что делать. Но, по крайней мере, все знают, где висят топоры, и он от них далеко. Он не сможет. Он просто не сможет. Нет, ему это и не нужно. Ты видишь пару топоров на дальней стене и думаешь, что это все. Ты упускаешь мелкие детали, пустые крепления там, где висела вторая пара. Что он сделал? Снял их, прежде чем открыть нижнюю дверь? Спрятал их на том большом обшарпанном кресле, рядом с которым стоял, дожидаясь этого момента? Неплохой план. Они были меньше, с компактными головками, такие легко укрыть от того, кто видит только спинку кресла. И вот Атилла бросился на Таннера и Шона, по пути схватив топоры, по одному в каждую руку, и оказался рядом прежде, чем они успели понять, что происходит. В движение их привели рефлексы. Счет теперь шел на доли секунды. Сначала Атилла нацелился на Таннера, и тот отступил к лестнице. Но у Атиллы были длинные руки и ноги. Он пнул Таннера в живот. Ощущение было такое, словно его ударило дерево. Таннер сложился пополам и врезался спиной в стену. Пинок выбил из него весь воздух, и он пытался вдохнуть. Каждая бездыханная секунда казалась десятью. У него было время на то, чтобы спуститься по лестнице, но он этого не сделал. Он бросился на Атиллу, пригнувшись. Борцовский маневр. Врезался плечом ему в живот и попытался обхватить за колени сзади, чтобы уронить на пол и помешать ему размахивать топорами. Атилла вогнал рукоять в спину Шона и вывернулся из его хватки, не дав уцепиться как следует. Сделав пару неловких шагов, он восстановил равновесие и, вложив инерцию в замах, ударил Шона, когда тот начал подниматься. Таннер услышал низкий, влажный треск, когда топор врезался в тело Шона чуть выше груди. Сюрреалистичный момент. Этого ведь не должно было случиться. Таннер должен был нормально дышать. Это же так просто. И он не представлял себе, откуда может взяться такой звук. А потом понял — это ключица. Он никогда не слышал, как ее разрубают напополам. А еще Таннер никогда не видел, чтобы кто-нибудь удерживал свою жертву на месте топором. Словно тот превратился в ручку на ее теле. Он никогда не слышал, чтобы Шон кричал так, словно попал в беду. Не слышал такого глухого удара, с каким второй топор обрушился с другой стороны и вонзился в мясо на плече. Он никогда не слышал звука, с которым выдергивают из ран топоры, вырывают их из костей и мышц легких. Никогда не слышал, как сам он задыхается, не в силах больше ничего сделать. Но что-то подстегнуло его. Одолев первобытное стремление съежиться от страха, и заставила сорваться с места, хотя в глазах у него все еще искрили звезды. Одну руку ему нужно вывести из строя всего лишь одну руку Атиллы. Они еще могут переломить ход схватки. Шон справится. Они оба видели, какие раны способны пережить человеческое тело, потому что жажда жизни сильнее всего. Им было ради чего жить. Атилла заметил Таннера и не позволил ему ничего сделать. Он выдернул левый топор из груди Шона, подбросил воздух так, что он перевернулся, ухватил под головкой и размахнулся. В стремительном движении читалось презрение. А вот и нет, старший братец. Твердая деревянная рукоять ударила Таннера в челюсть, обух за ухом. Таннер очутился на полу, прежде чем осознал, что ноги его подкосились, и не видел уже ничего, кроме алого тумана и неясных звезд, обитавших в пустоте. А вот слух его продолжал работать. Звуки пробивались сквозь охватившее голову пульсирующее онемение. Раньше Таннер считал, что ему уже доводилось слышать жуткие вещи, но теперь он мог только лежать и слушать то, что было гораздо, гораздо хуже. 4. Фаза. Души чистейшие, те, что из тела исторгнуты силой. Халдейские оракулы. Зороастра. Передать утомленную четырехлетку в гостеприимно распахнутые бабушкины объятия. Сделано. Оповестить начальство о внезапном пищевом отравлении. Сделано. Заскочить домой, пока Вал уехал на встречу с клиентом, чтобы переодеться и сменить кроссовки на вентиляторы от Merrill Mob, потому что подруга пригрозила мне прогулкой в горах. Сделано. А потом мы отправились в путь. Пара девчонок, которые просто хотят повеселиться. После того, как разберемся со всем, что так сильно переебано у нас в головах. Впереди маячили предгорья, позади — горы. Мы покинули равнины Денвера и проехали Боулдер. Потом свернули на извилистую второстепенную дорогу, постепенно поднимавшуюся к Эстес-парку. Осенью на нее часто выходили стадо горных животных. Когда я предупредил Бьянку, что столкновение с похотливым лосем может испортить нам весь день, она ответила, что так далеко мы не заедем. «А куда мы тогда направляемся? Или это будет секретом, пока мы не доберемся до места? Ты знаешь часовню на камне?» Пристыженная, я вынуждена была ответить «нет». Я ведь в конце концов в этих местах всего-то всю жизнь прожила, верно? Ее просто так прозвали, увидишь почему. На самом деле она названа в честь святой Екатерины Сиенской. «Ее я тоже не знаю», — призналась я. «Значит, ты тащишь меня в церковь? Это все был такой долгий и коварный план, да?» Я почти заставила Бьянку рассмеяться. Она велела мне не беспокоиться, внутрь нам заходить не придется. Часовня будет лишь отправной точкой. Прогулка в горах, помнишь? На самом деле мы отправимся дальше, к месту, где они с Грегом однажды устроили пикник вскоре после того, как Бьянка узнала о своей беременности. А пока что я должна была узнать, откуда такой интерес к Броди Бакстеру? «Я сама это плохо помню», — ответила Бьянка. «Но мама рассказывала, как я боялась бассейнов, но любила пруды. И ручьи, заводи, озера. И когда однажды мы поехали к океану, он мне тоже нравился. Но только до тех пор, пока я не попробовала его на вкус и не сказала, что от соли мне больно, что в воде ее быть не должно, что это яд. Некоторые дети ненавидят обувь, а некоторые — соль и хлор. Вот, значит, какие у нее были детские причуды. Но расспросив подробнее, я выяснила, что Бьянка пила воду из-под крана и принимала ванну без всяких проблем. Так что, возможно, отвращение у нее вызывала концентрация хлора или стены бассейна. Быть может, для нее он был вызывающей клаустрофобию ловушкой. Но это было любопытно. Обычно, если маленькая девочка боится воды, то непрозрачной, где видно, что никто не подплывает к ней, чтобы схватить. Она должна бояться мутных водоемов с илистым дном, в которых может скрываться что угодно. От кракенов до озерных акул. Но как раз они и были стихией Бьянки. Мама говорила, что я бросалась к ним, скидывая одежду на ходу. Запрыгивала и плескалась, такая счастливая, что родителям приходилось выволакивать меня на сушу, когда пора было идти домой. И я при этом всегда плакала. Бьянка взглянула на меня, чтобы убедиться, что я слушаю. Как будто после всего, в чем мы друг другу признались, я все еще могла отвергнуть ее и тем самым уничтожить. Мама утверждает, что я верещала так, словно отыскала свою настоящую мать, и теперь меня с ней разлучали. Я легко могла представить это зрелище, легко могла ощутить эту боль. Она говорит, что ее тревожило то, как я пыталась плавать. Я сдвигала ноги, прижимала руки к бокам и... Бьянка отняла руку от руля и изобразила извивающееся движение. Там, где было достаточно мелко, я вот так лежала на дне. У нее фотографии есть. Мама говорит, что я была счастливее всего, когда это делала. И что я спрашивала, когда у меня вырастут ласты. Казалось, что, глядя сквозь лобовое стекло на мир, несущийся нам навстречу со скоростью 70 миль в час, Бьянка на самом деле его не видит. «Ох, это Бьянка!» — проговорила она с акцентом, которого я от нее прежде не слышала. Такое «локо» — воображение. «Локо» — «Сумасшедшая» по-испански. Как же легко нанести эту рану своей дочери. Ха-ха, очень мило. А теперь давай-ка повзрослей и выкини с головы все эти дурные идеи, а то другие детки не будут с тобой водиться. Этот образ того, как все должно быть на самом деле, так меня и не покинул. Даже когда я родила сороку. Я была вне себя, когда в первый раз увидела ее и взяла на руки. Кровь и слизь меня не напугали, но... Бьянка сдвинула брови в мучительные попытки понять, что же с ней не так. Две руки, две ноги. Везде по 10 пальцев. Вроде как положено чувствовать облегчение, когда видишь, что твоя дочь идеальна. Может, я его и ощутила, но в глубине души все равно была разочарована. У меня даже сердце защемило. Все эти месяцы, чувствуя, как она растет во мне, я думала, что у нее будут... Бьянка не смогла договорить, и я прикоснулась к ее руке, давая понять, что это не обязательно. Даже наедине с подругой нелегко признаться, что ты надеялась родить ребенка с ластами, не опасаясь серьезно ее напугать. «Я винила Грега», – прошептала она. «Я хотела рожать в воде, а он мне не позволил. Но я люблю ее, кто бы ее не полюбил». Бьянке не нужно было меня убеждать, несмотря на все эти разговоры о ластах. Выехав из Лайсона, она повернула на перекрестке налево на боковую дорогу к Эстес-парку. Когда меня заносило в здешние места, у меня не хватало терпения на то, чтобы ездить этим маршрутом. Холмы окружили нас извилистой чередой вечно зеленых деревьев и красноватых скал. Через несколько миль Бьянка остановилась в местечке настолько живописном, что его впору было печатать на календарях – панорама лугов, гор и сосен. Неожиданно было увидеть здесь церковь, по крайней мере, настолько впечатляющую. Но часовню на камне где угодно не построишь. Похожая на миниатюрный собор, она стояла на мощном скоплении валунов, основание которого с одной стороны обхватывал заросший пруд, похожий на половину рва. Стены часовни были сложены из неправильной формы камней, идеально прилегавших друг к другу, и возносились прямо, уверенно и высоко, к свесам и скатам крыши. В другом месте, в другом времени, она казалась бы крепостью, погубившей тысячи облаченных в кольчуги захватчиков. Но узкие полосы витражей говорили о совершенно ином крестовом походе. Идея церквей всегда нравилась мне больше, чем то, что в них на самом деле происходило. Все эти поклонения и самобичевания, и оглупление учений до такой степени, что они выходят за пределы человеческого понимания. Но эту церковь я могла полюбить. «Мы будем заходить внутрь?» Бьянка покачала головой. «Не сейчас. На обратном пути можем заглянуть, если тебе нужно». «Нужно? Интересно». Это был хороший день для прогулок на природе. Со стоянки мы свернули в сосновый бор, спускавшийся с далеких склонов и оканчивавшийся у самой церкви. Звуки, оставшиеся позади дороги, стихали, а Бьянка вела меня все глубже, в тишину леса, где пели птицы, а усыпанную шишками землю укрывал мягкий ковер гниющих иголок. Единожды, проведя пальцами по грубой коре, я решила больше так не делать. В декабре мы приносим домой хвойные деревья, обычай, подаренный миру моими предками, теплый и уютный. Но здесь, на природе, я вспомнила, что эти деревья неприветливы, не похожи на дубы, клены и тенистые плакучие ивы. Они колются и царапаются, и истекают смолой, как будто это дополнительный способ покарать тебя, если ты смог увернуться от веток. Бьянка показала мне укромную, залитую солнцем поляну, где они с Грегом 5 лет назад расстелили покрывало для пикника. Чуть погодя, ей захотелось прогуляться, зайти глубже. Это было даже не желание, а зов. Она с радостью подчинилась ему. Недавно в часовне Бьянка вознесла благодарность за беременность и попросила кого-нибудь, кто мог ее услышать, Бога или святого, направить ее и прогнать из головы эти странные и настойчивые мысли, помочь ей стать настоящей матерью, нормальной и нераздираемой противоречиями. «Может, так она и начинается?» – подумала Бьянка. «Материнская интуиция. Может быть, она начинается вот с такого ощущения?» Если бы она не послушалась, интуиция могла покинуть ее навсегда. Бьянка хотела пойти одна, Но Грег не желал об этом слышать и потащился следом, главным образом, чтобы ей угодить. Однако глубинную свою мотивацию она все равно от него утаила. Они заходили все глубже в бор, направляясь в сторону проступающих над деревьями горных вершин. И через 15 минут Бьянка поняла, что достигла места, которое призывало ее. У нас с ней дорога заняла на несколько минут меньше, потому что теперь Бьянка точно знала, куда идти. Она бывала здесь много раз. Обычно одна, иногда с дочерью, и больше никогда с Грегом, потому что в тот раз он не увидел, не почувствовал, не осознал. «Может, и ты не почувствуешь», — сказала она. «Но я, по крайней мере, смогу тебе объяснить, какую высокую честь мне оказывали. Мы были знакомы меньше 3 месяцев, а Бьянка уже привела меня к тайному месту, которым не делилась больше ни с кем. Конечно же, я должна была понять, должна была увидеть, почувствовать и осознать. А потом она вывела меня к очередной скале посреди горной цепи, изобиловавшей скалами. Я боялась, что я ничем не лучше Грега. Ну да, она была красивой для скалы. И большой в сравнении с окружением. Посреди леса не было больше ничего, кроме расступившихся перед ней хвойных деревьев. Несколько отчаянных сосен выслали на разведку корни, но получили отпор. Вокруг нее у основания лежали груды камней поменьше, но главная могучая глыба была раза в 4 выше меня. Огромный кусок горной породы, выглядевший совершенно монолитным, без трещин или расколов. Она казалась верхушкой гигантского, уходящего вглубь каменного плавника, обнажившегося из-за эрозии, или его фрагментом, уцелевшим после того, как большую часть разрушило время, или ледники, или... На самом деле я понятия не имею, о чем говорю. Просто несу фигню. Геология — не мой конек. Я ощущала спиной робкую надежду Бьянки. Ты видишь, ты чувствуешь. Здесь должно было присутствовать нечто большее, чем просто слипшееся воедино миллионы лет назад осадочное отложение. Иначе она бы меня так сюда не зазывала. Я глядела скалу снизу вверх, потом сверху вниз. Прошлась из стороны в сторону, осмотрела ее кругом. Понадобилось время, но она открылась мне. Иначе я не могу сформулировать. Словно одна из тех 3D-картинок, что поначалу кажутся мешаниной повторяющихся бессмысленных узоров. А потом, перестав напрягаться, ты видишь изображение, которое скрывалось там все это время, спрятанное на самом видном месте. Здесь случилось что-то в этом роде, только бесконечно страннее, потому что это был ненамеренный фокус. Под выветренным камнем, под наростами мха или лишайника, я увидела с одной стороны скалы вмурованный в нее столб, или это лучше назвать колонной. Затем проступили другие детали. Архитрав сверху, потом еще одна колонна и еще одна. Стали видны их выступающие основания и вершины. Трудно было сразу понять, что это колонны, потому что они не были ни гладкими, ни борозчатыми, как в древних храмах или современных судах. Они были волнистыми, то расширявшимися, то сужавшимися. В узких местах они расходились на дольки, словно разломленные плоды, и эти дольки идеально смыкались друг с другом. Колонны походили на случайную причуду природы ровно настолько, чтобы их можно было проглядеть, и были симметричны ровно настолько, чтобы в их форме виделся разумный замысел. Однако здесь, в сердце соснового бора, на высоте 85 тысяч футов над уровнем моря, посреди горного хребта, ну да, конечно, охотно верю. «Может, ее обработали?» — предположила я. «Вручную, инструментами». «Но кто?» Очевидно, какой-нибудь эксцентричный поселенец конца XIX века – самое милое дело, чтобы расслабиться после того, как целый день охотишься на дичь, строишь хижины, бегаешь от медведей и борешься с дизентерией. По глазам Бьянки часто читалось, что мне стоило бы соображать получше. Типично материнский взгляд. «Не думаю». «Почему ты так уверена?» «Ну, серьезно». Она что, действительно считает, что может так убежденно об этом говорить? Она сама мне сказала. Ну не вслух же, правда ведь? Попробуй к ней прикоснуться. Что ж, со мной случалось и кое-что постраннее. Вечно сухое пятно на моей щеке служило напоминанием о том, что нас в любой момент могут ткнуть лицом во что-то, чего мы не понимаем и никогда не поймем. Поэтому я подошла поближе и обратилась в веру камнепоклонников. Чем камни больше, тем проще им заявлять о своем огромном возрасте. Они – нагляднейший символ давних времен. Для меня лучшим примером служит цепочка гор, прозванных флатайронами. Пять колоссальных кусков песчаника, образовавшихся 300 миллионов лет назад и поднятых почти вертикально медленным и сокрушительным столкновением тектонических плит, которое создало скалистые горы. Они древние. Древние, как путешественники во времени из додинозавровых эпох. А это скала, на которую я возложила руки. Ее, должно быть, создали те же самые события, те же самые процессы, и в сравнении с прочими она была лишь крошечным камушком. И все же. Я пришла, я увидела, я ощутила. Нечто. И что же я должна была осознать? Парадоксы. Вот что я ощущала. Эта невероятная громадина с колоннами была здесь на своем месте, как головокружительно древний элемент пейзажа. И одновременно нет. Она была частью тех же геологических процессов, воздвигших горных хребет длиной 3000 миль, и при этом являлась чем-то большим, исключением из правил, чужачкой в чьем создании, точно так же, как в строительстве церкви, возле которой мы оставили машину, участвовал разум. Она не просто пережила сотни миллионов лет, перескочив через динозавров и первых млекопитающих, и нас. Ее корни уходили куда глубже. Если флетайроны пересекли озеро времени, эта скала преодолела океаны. Ощущение было сродни падению, но лишь отчасти. Лишь пока я не достигла границы вечности. Стоит ее пересечь, и ты больше не падаешь. Падению нужна точка отсчета. Нужны пролетающие мимо предметы и приближающаяся Земля. А для меня все это было уже в прошлом. Время есть функция гравитации. Кажется, это Эйнштейн сказал. А для меня гравитация исчезла, как и любое чувство времени. И все, что я знала, разлетелось во все стороны и в никуда. За исключением той аномальной штуковины, которой прилипли мои руки, существовала сама скала, слои осадочной породы, складывавшиеся песчинка за песчинкой, точно так же, как и в любом другом месте. Но здесь, и только здесь, была еще и форма. А за формой скрывалась идея, а за идеей... Что это было? Способ мышления? Иной способ мышления. Откуда я вообще это знала? Я снова услышала те же слова, на этот раз пришедшие изнутри меня. Ты узнаешь их, когда почувствуешь их. Ты узнаешь их, когда увидишь их. Ты узнаешь их, когда прикоснешься к ним. Нет, я этого не хочу. Правда, не хочу. У меня опять закружилась голова. Потому что снова возникла связь, точка отчета. Я возвращалась назад, назад, назад, назад, назад. И может, эта скала тащила меня к себе, а может, это я тащила ее. Но невозможно было поверить, что я могу растянуться так сильно, так далеко, через такой огромный отрезок времени. Между нами было слишком много пустоты. Но я была точкой, и скала была точкой, и мы были точно запутанные частицы, и воздействовать на одну из нас значило одновременно воздействовать на другую, неважно, как далеко мы находимся друг от друга. Потом вернулась гравитация, а вместе с ней время, миллиарды лет, десятки и десятки миллиардов. Хотя нет, даже Вселенная не настолько стара. Ответ был тише шепота, но так очевиден. Это Вселенная, да. Но начни выстраивать из них цепочку, и у тебя получится очень интересная система. Неважно, откуда я это знала. Как я вообще смогла такое пережить? Хрупкий человеческий рассудок не способен прикоснуться к подобным вещам, воспринять их, испытать их, ощутить их целиком и продолжать после этого функционировать. Где бы сейчас ни находилось мое тело, оно, должно быть, пускало слюну. Если, конечно, давным-давно не сгнило вместе со всеми своими шрамами. Ответ снова был очевиден. В детстве меня на это настроили. Я уже соприкасалась с этим измерением, и с той поры оно просачивалось в меня. В то время как я изначальная, та, кем я должна была стать, понемногу отслаивалась и улетучивалась сквозь сухое пятно, которое тоже было своего рода шрамом. А потом я снова начала падать. Недолго, но с достаточной высоты, и с громким шмяком плюхнулась задницей на землю. Она меня оттащила. Бьянка меня оттащила. Она уселась рядом со мной и обнимала меня, пока я пыталась подняться, способная лишь на жалкое барахтанье. И, о боже, я и правда пустила слюну. «Я боялась, что она отнимет тебя у меня», — сказала Бьянка. «Мне кажется, это может случиться с кем угодно, не только со мной». Она баюкала меня так, как мне хотелось при первой нашей встрече. И все, что я видела, глядя на нее, земную мать с коричневой кожей и мягкими бедрами, которая могла помочь мне снова стать прежней. Я ведь говорила, что почти ничего не помню о детстве и знаю только то, что мне рассказывали, спросила она. Но один день я все-таки запомнила. Но никакой прежней меня уже не было, так ведь? Оставалось лишь то, чем я была сейчас. Мы были на озере, и родители потеряли меня, пока я лежала под водой на дне, как мне нравилось. Я провела там столько времени, что мне уже не хотелось дышать, хоть я и была очень маленькой, но понимала, что это важно. Важнее этого не было ничего. Я знала, что если я задержусь здесь еще немного, то никогда больше не выйду на сушу. Я просто заплыву глубже и стану той, кого пыталась вспомнить. Я хотела этого, но и боялась тоже. Поэтому я всплыла. Когда я вышла на берег, мама удивилась, увидев меня. Она так давно потеряла меня из виду, что решила, будто я ушла в туалет или к палатке с едой. Вот почему я знаю, что не придумала все это. Я и правда провела на дне столько времени. Я посмотрела на нее, и парадоксы догнали меня. Порой Бьянка выглядела очень юной, будто студентка колледжа, круглолицая и пухлощекая. Так почему же в тот момент она казалась такой невообразимо старой? Она глядела на коварную скалу с любовью и восторгом. «Мы с ней одинаковые. Я похожа на нее больше, чем на тебя. Если бы я могла, я забралась бы внутрь и слилась бы с ней, и осталась бы там навсегда». Она протянула руку и похлопала по скале. Послышались шлипки плоти о камень. «Кажется, я должна тебя убить. Я и вправду это сказала». «Так говоришь всякую чушь, не проснувшись еще до конца». Бьянка даже не удивилась. «Я боялась этого, что кто-то захочет это сделать». «Я не хочу тебя убивать». «Так не убивай». «Как будто все настолько просто». «Но даже если тебе придется, разве это так плохо?» Нельзя сказать, что Танер пришел в себя. Скорее, он дождался, когда его цепи перестанут дурить. Тот удар топорищем по челюсти не вырубил его, просто переключил несколько важных тумблеров, выдернул несколько проводов. Даже после того, как он оправился от пинка в живот и снова начал дышать, всему остальному потребовалось время на перезагрузку. В голове у Таннера гудело, перед глазами стоял туман, помех, и он не мог понять, что ему делать с конечностями, даже если он сможет как следует их контролировать. Какое-то время не было ничего, кроме свиста топоров, глухих влажных ударов и вскриков и нескольких последних стонов, после которых не осталось больше ничего человеческого. Никакого больше Шона, только чавканье мяса и треск костей. Когда в глазах перестало троиться, Таннер обнаружил, что не может вытянуть руки перед собой. Запястья были притиснуты друг к другу у него за спиной и обмотаны чем-то неподатливым. Он кое-как смог пошевелить пальцами и кончиками их нащупал нечто, похожее на проволочную вешалку. Он понятия не имел, когда это случилось. С пола казалось, что Атилла упирается головой в потолок. Он повернулся и изучающе посмотрел на Таннера. Что-то привлекло его внимание. Быть может, прояснившийся взгляд. Атилла подошел к нему с топором в руке. Шаги его были словно удары молота. Таннер попытался пошевелиться, но бежать было некуда. Он чувствовал себя тараканом, на которого наступили и оставили ползать кругами. Атилла наклонился, просунул топор под мышку Таннера и поволок его по полу. Господи Иисусе! Он не успел очистить лезвие, оно до сих пор было все в крови. Атила подтащил Таннера к стене, вытащил топор из-под его руки и присел рядом, уложив оружие на колени. Взглянув на Атилу, можно было подумать, что покрывавшая его от волос до ботинок кровь должна хотя бы отчасти быть его собственной. Но, судя по всему, это было не так. «Хочешь сотворить со мной что-нибудь этакое?» — спросил он. «Я не против. Это естественное желание. Просто держи его в узде». Атилла кивнул в сторону Шона. «Мне не обязательно каждый раз устраивать такой бардак. Если нужно будет тебя усмирить, я могу отрубить пальцы ног». Он провел лезвием топора по волосам Таннера, испачкал щеку кровью и чем-то похуже. «Сделать так, чтобы ты никогда уже не смог нормально ходить. 10 маленьких кусочков, и это только начало. Но не вынуждай меня, я не стану этого делать. Выбор за тобой, старший братец». Взгляд Таннера метнулся к влажной куче, лежавшей в десятке футов от него. Шон не был расчленен, ничего такого. Скорее, он был изломан, искромсан, искорежен, весь покрыт рваными ранами, его внутренности и кости выглядывали наружу и торчали в стороны, в которые им торчать было не положено. И Таннер не мог понять, почему это произошло. Атилла знал, о чем он думает. «Я говорил, что он мне, пожалуй, нравится. Я не говорил, что он мне нужен. А я тебе, значит, нужен. А ведь действительно». Атилла перехватил топор и ударил его рукоятью, хотя проще и быстрее было бы сделать это лезвием. «Не знаю, нужен ли ты мне?» Он, похоже, задумался над этим. Взгляд его был открытым, забрызганное кровью лицо, грубым и суровым. «Давай выясним». Атилла похлопал Таннера по плечу и встал. Дойдя до другого конца комнаты, он снова заговорил, на этот раз в телефон. Ситуация с каждой секундой становилась все непонятнее. «Я сделал то, что считал нужным», — разобрал Таннер. «Разве только чуточку перестарался? Это вопрос степени, а не результата». Он привык к самым худшим проявлениям стихий. К метели и снегу с дождем, к зимним ветрам, к холоду талой весенней воды в горах. И ни разу в жизни его не пробирал такой мороз. С кем бы ни разговаривал Атилла, эта беседа могла продлиться 2 минуты, а могла и все 10. Таннер утратил чувство времени. Он знал только, что в какой-то момент Атилла снова обратил на него внимание. Он принес еще одну проволочную вешалку, которая стянул лодыжки Таннера, зафиксировав ее с помощью пассатижей, после чего оттащил его в глубину комнаты, задрал его ноги кверху и намотал проволоку на ручку кладовки. Потом Атилла скрылся. Слушая шум душа, Таннер мог только раскачиваться из стороны в сторону. Ручка оказалась надежной, и как бы он ее ни дергал, это приводило только к тому, что проволока врезалась все глубже в ахиллесово сухожилие. Атилла вернулся в комнату чистым и обнаженным. На коже блистали капли воды. Мокрые волосы прилипли к спине, а с плеча свисало полотенце. Широкие плечи, широкая грудь, широкие бедра и член, как у коня. Господи! Он до сих пор сжимал в руке топор, такой же чистый, как и сам Атилла, и протирал металл промасленной тряпкой. Таннеру потребовалось какое-то время, чтобы сообразить. По крайней мере, этим вечером его не убьют. «Я не понимаю», — сказал он. «Ты мог позволить нам уйти отсюда, и ничего бы не изменилось. Я о тебе ни хрена не знаю. А Шон знал и того меньше. Мы бы разошлись, и на этом бы все закончилось. Тебе не нужно было», — Таннер покачал головой. «Как насчет обмена?» — предложил Атилла. «Вопрос за вопрос. Ты поделишься информацией со мной, а я с тобой. Больше разговоров значило меньше боли. Пусть даже он не знал, может ли рассказать что-то такое, что представляло бы ценность для Атиллы». Атилла уселся на пол, заканчивая вытирать топор. Он сидел в 3 футах от Таннера и явно не считал его проблемой. И, скорее всего, был прав. «Новый парень Дафны. Что случилось у него дома, пока ты там был? Судя по скорой помощи, защитным костюмам и тачкам федералов что-то серьезное. Ты, видимо, был свидетелем. Так что случилось? Откуда ты вообще? Таннер не знал, каких вопросов от него ожидать. Но если бы ему предложили угадать, он бы ошибся. «Ты что, за ней следил?» «Я надеюсь, это не твой вопрос. Потому что если на секунду задуматься, он сам на себя ответит». Атилла, похоже, смилостивился над ним. Хотя бы потому, что это дало ему возможность поглумиться. «На спутниковое наблюдение моего бюджета не хватит. Но ты поразишься, что можно установить на самое обычное дерево по соседству». Таннер закрыл глаза. Мелкие пробелы он заполнит позже. Если у него будет это позже. «Вал. Он распался на части. Буквально». Он взглянул на Шона. «Как если бы ты занимался вот этим несколько часов. Только секунд за 30». Он знал, как невероятно это звучит. «Детали. Вот где кроется дьявол. Выкладывай их». Таннер рассказал о произошедшем так кратко, как смог. О случившейся с Валом перемене, о том, что он двигался, словно человек, забывший, как должно работать его тело. О том, как он набросился на телефоны и запихнул один себе в глотку. Как на протяжении нескольких минут после этого он казался впавшим в состояние фуги, а потом развалился на куски. «И ты видел, как это случилось? С такого же расстояния, как сейчас вижу тебя». «Ты счастливчик», — Атилла казался до странного искренним. «Тебе выпала честь быть этому свидетелем. Хоть ты и не знал тогда достаточно, чтобы понять, какая. Тебя все это, похоже, не удивляет. Я слыхал о таких вещах. Я знаю, что такое возможно. Но с другой стороны, а что невозможно?» Атилла бросил на Таннера презрительный взгляд, словно тот был недостоин увидеть то, что видел. Потом закончил вытирать топор и повертел его перед собой, оглядывая щели. «И больше ты ничего мне не скажешь?» «Значит, это твой вопрос?» «Нет. Я просто углубляюсь в детали, как ты и хотел». Атилла отбросил тряпку. Снова поиграл топором, думая, что с ним делать, и мощным ударом, сотрясшим как доски, так и кости, вонзил его в пол. «Скажем так, боги на самом деле существуют, но не такие, о которых тебе рассказывали. Веришь ты в них или нет? Это слово «боги» просто ярлык. Он в общих чертах передает суть, вот и все. Я имею в виду масштаб. Не функция, не роль. Масштаб». Таннер слушал, и ему казалось, что он проваливается сквозь пол. У него болело все как снаружи, так и внутри. А между челюстью и затылком пролегла туго натянутая полоска мышц. Не имело значения, сегодня ночью он умрет или завтра днем. Там, снаружи, остались люди, которых он любил. И ему, скорее всего, больше не суждено их увидеть. Никакая молитва, никакое заклинание не изменит того факта, что ему уже ничто не поможет. «Но что они такое на самом деле?» — продолжал Атилла. «Все, что я могу сказать, не будет неверным. Но оно будет недостаточно верным. Они — разум, способный выйти за пределы тела, душа без совести». Интеллект, обладающий интуитивным пониманием материи и энергии, способный, словно паук, устроиться на паутине темной энергии и провести следующий миллиард лет, любуясь столкновением двух спиральных галактик, потому что это, черт побери, весело. Для Таннера, беспомощного, лежащего на спине, не имело значения, правда все это или нет. Значение имела лишь любовь, которую он испытывал к людям, ее заслуживавшим. И то, что она умрет вместе с ним. Только представь себе эту мощь. Представь, каково это. Вместить хотя бы малую часть ее в сосуд вроде такого. Атилла потыкал его в плечо. Этих мясных скафандров едва хватает на сотню лет, да и то не всегда. Но если у тебя есть цель, если тебе нужно что-то сделать по-быстрому, а это твой единственный вариант, если ты знаешь, где найти достаточно слабый скафандр, из которого можно вышвырнуть пилота. Ты проникаешь в него и берешь управление на себя. И работаешь с тем, с чем тебе приходится работать. Просто долго он, скорее всего, не протянет. Таннер попробовал это представить. Чтобы не овладело валом, было похоже, что каждая клеточка в его теле перегорела, перестала работать. И если ты засунешь пальцы в розетку, тебя немного встряхнет. Если ты ухватишься за кабель на электростанции, поджаришься до хруста. Так, по крайней мере, я это понимаю». Похоже, здесь ему полагалось засмеяться, но Танер не мог вспомнить, как это делается. Возможно, это даже была правда, то, о чем говорил Атилла. Вполне стыковывалось с тем, что видел и слышал сам Танер. Поэтому у него оставался лишь один аргумент. Это не может быть правдой, потому что не может. Но его не хватало. Да и какая разница? Какая нахуй разница? «Думаешь, мне не наплевать?» – спросил Танер. «Это твои дела. Занимайся ими. Для меня важны только семья, друзья. Да, еще те, у кого выдался неудачный день в горах. Почему мы и оказались в этой ситуации?» Атилла поерзал на полу. Он был пугающе спокоен, сидя голышом в 20 футах от трупа. «Вот такая штука, старший братец. Ты ведь не из тех, кто сдается, верно? Это не в твоей натуре. Поэтому я сразу понял, если уж ты пришел сюда в поисках Дафны, то на этом не остановишься. Ты вышел бы отсюда и продолжил искать, как делал всегда. Ты отыскиваешь Дафну независимо от того, нужно ей, чтобы ее нашли или нет». Атилла провел ладонью по рукояти торчавшего в полу между ними топора, как будто она была рычагом, потянув за которой он мог изменить мир. «А ей больше не нужно, чтобы ее искали. У нее есть дела. Ей не нужно, чтобы ты прискакал и спутал все карты». И снова Танер услышал в голове слова, въевшиеся в память, пока он пытался разобрать послание, которым нечто на протяжении нескольких лет забрасывало Дафну. «Ты должна их убить. Ты должна их убить ради нас». «Тогда почему я до сих пор дышу?» «Скажем так, пока что ты мой козырь. Знаешь, мы ведь все находимся в бесконечном процессе становления. Большинство людей с каждой секундой становятся чем-то меньшим. А вот Дафна, она становится чем-то большим. Еще не стала, но может стать. Ей просто нужно совершить этот скачок». Атилла выдернул топор под визг половиц. «И если для того, чтобы заставить ее это сделать, мне придется порубить тебя на кусочки, значит, так мы и поступим». Бьянка не должна была принять мои слова так легко, сучка ненормальная. Я выдала самую угрожающую фразу, которую вообще когда-либо кому-либо говорила. И что она сказала мне в ответ? «Не пошла нахуй, Дафна. Не возвращайся-ка домой пешочком и никогда больше ко мне не подходи, Дафна. Никакого цвета тебе нравятся охранные ордеры, Дафна». Вот как должны реагировать нормальные люди. А я услышала всего лишь паршивое: «Ну, я бы, конечно, предпочла, чтобы меня не убивали. Но если уж этого не избежать, я протестовать не буду, если убийцей станешь ты». Буквально. Какая странная отправная точка. Думать об этом, представлять, как это случится в качестве умственного упражнения. Именно такие больные общие интересы и сближают лучших подруг. «Как мне тебя прикончить, подруженька моя соблазнительная? Тебе больше хочется, чтобы все прошло быстро и безболезненно, или ты предпочтешь, чтобы твоя убийца создала смелое, кровавое творческое высказывание?» «Ой, да я как-то об этом серьезно и не думала». «Вариантов ведь так много, правда? Например, всегда можно меня застрелить». «Можно, но тебе не кажется, что это слишком просто? И даже отчужденно?» «В этом нет ничего интимного. Как пультом дистанционного управления воспользоваться? Так я тебя даже с другого конца комнаты убить могу. И с другого конца игровой площадки тоже. А если ты застрелишь меня на глазах у детишек и обычных, скучных, неземноводных мамаш? Вот это будет настоящее творческое высказывание». «Да, но все равно. Одно движение пальцем, и тебя нет. Это для ленивых». «А как насчет ножей? Они открывают простор для самовыражения. От хирургической точности до дикого, сумасшедшего буйства. И ты правда не против? Это же, наверное, больно». «Да, больно. Но зато гораздо интимнее. Но ведь для этого нужно быть очень целеустремленной, согласна? Мне обязательно придется довести дело до конца, а я не вполне уверена, что смогу. Не могу пообещать тебе, что не струшу». «О, значит, ты сбежишь в слезах и оставишь меня валяться на земле, и я, может быть, истеку кровью, а может быть и нет? Как эгоистично». «Но ты так красива. И хоть у тебя и проблемы с головой, мне кажется, что ты хороший человек. И как тебе такую резать? Может, тогда ты меня чем-нибудь забьешь? Ударь меня правильной штукой, в правильное место, и я могу даже не почувствовать, что будет дальше. Тупым предметом? Или чем похуже? Ну, мой бывший парень Атилла, у него есть боевые топоры. Ага. Настоящие, без дураков. Подлинные боевые топоры. Этот вариант прекрасен тем, что даже если я сдуюсь после 2-3 ударов, раны уже будут очень серьезные. Звучит круто. Как думаешь, он одолжит тебе какой-нибудь из топоров? Не представляю себе, что на свете могло бы сделать его счастливее. Он, подозреваю, давно думает о том, чтобы на ком-нибудь их опробовать. Прямо очень много думает. И знаешь что? Я бы не поставила свою жизнь на то, что он уже этого не сделал. Шутишь? Хотела бы. И где кто-то вроде тебя может подцепить парня вроде него? В байкерском баре? Веришь, нет? В музее. В Денверском музее естественных наук. В прошлом году у них была выставка, посвященная средневековым войнам. Он работает там куратором и помогал ее готовить. Иногда в свободные дни ему нравилось ходить по выставочным залам и смотреть, как люди ею наслаждаются. Это довольно мило. Не совсем. На самом деле он подслушивал, какую фигню несут посетители, и фантазировал о том, каким оружием ему хотелось бы их прикончить. Это помогало ему расслабиться. Конечно, Атилла не в первый день мне об этом рассказал. Он не сразу был со мной настолько искренен. Но к тому времени между нами уже возникла эта... связь? Да, связь. Только плохая связь. Но осознаешь ты это лишь тогда, когда уже на нее подсела. Сначала появляется взаимное влечение, и ты думаешь, я знаю его, или он знает меня. Да, вот именно, он видит во мне что-то, чего не видят другие, и воспринимают это всерьез, а значит, и меня воспринимает всерьез. Знаешь, как это соблазнительно? Боюсь, что да. Но, судя по твоим словам, это похоже на ту искорку, которая впервые привлекла тебя ко мне. Нет, не смей так говорить, Бьянка. Может, я просто рассказываю похоже, но чувство было совсем другим. Тогда в чем разница? Разница в том, куда это приводит. С тобой я чувствую, что могу стать кем-то лучшим и что это на самом деле может зависеть от меня. С Атиллой я чувствовала, что должна стать кем-то худшим и что от меня здесь ничего не зависит. И знаешь что? Я до сих пор не могу решить, какой вариант ближе к правде. Конечно, на самом деле таких разговоров мы с Бьянкой не вели, если не считать все те случаи, когда мы встречались взглядом. Было очевидно, что мы обе ощущаем это невысказанное бремя. Это непонимание, почему мы чувствуем себя игрушками в гигантских холодных руках. Такие диалоги я вела сама с собой в тихих, подходящих для раздумий местах, где скрывалась от попыток Вала вытащить наружу лучшие стороны моей натуры. Это могло бы показаться позитивным влиянием, вот только он был при этом так солнечно утомителен, так очевидно демонстрировал, что я для него всего лишь реставрационный проект, как для какого-нибудь умельца, сломанный кофейный столик, что ритуальное убийство начинало казаться вполне приемлемым. Атилла никогда не притворялся, будто хочет меня спасти. С ним мне с самого начала казалось, что он знает меня лучше, чем я сама. Еще одно намасте, только вывернутое наизнанку. Социопат во мне приветствует потенциальную социопатку в тебе. Ей только и нужно, что легкий толчок в нужную сторону. Ей нужно отпустить себя на волю. Лежа в постели, он предлагал мне якобы гипотетические ситуации. Если бы тебе казалось, что ты должна кого-нибудь убить, чтобы воплотить свой полный потенциал, ты бы сделала это? Такие вот легкие жизнерадостные вопросы. Как я могла на них ответить? Я ведь была в сарае, помните? Я знаю, каково быть жертвой. Он смотрел на меня так, словно жалел или жалел бы, если бы был на это способен. И спрашивал, не мешает ли мне какая-нибудь иллюзорная мораль. Ему нравилось напоминать мне, что на поле боя морали не бывает. И уж, конечно, никакой морали нет в эволюционирующем мире, обитатели которого находятся в вечном процессе становления. Никакой морали нет в вулкане, в астероиде или во взрывающейся звезде. Для нее нет места в отношениях между волками и оленями. Так зачем она нужна сейчас? Этот искусственный подсластитель, от которого слипаются шестеренки, который может только помешать становлению. Особенно теперь, говорил Атилла, когда переломные точки уже достигнуты. Эволюция перевалила через вершину и начинает кубарем катиться обратно в сторону дегенерации. Такие вот он вел разговоры в постели. Когда я была открытой и выжатой, и усталой, и взмокшей, и наиболее податливой. Бывало, что, прижавшись ко мне, Атилла начинал шептать мне что-то на ухо, и его голос был точь-в-точь, как голос Уэйда Шейверса. Только на этот раз я отдалась в его лапы добровольно, а он больше не хотел уничтожить меня и этим ограничиться. Теперь он хотел, чтобы я восстала из обломков и сделалась тем, во что меня превратили. То, что меня не убивает, делает меня опаснее для окружающих. Они могли бы быть братьями или отцом и сыном. Так походили друг на друга их голоса. Неужели не лучше было бы не существовать вовсе? Такой была мечта Атиллы. Его фантазия, его конечная цель. Именно она, по его мнению, придавала смысл бессмысленности. Лучше не быть, не просто умереть, а никогда не рождаться, отменить свое существование, признать великую ошибку и найти в себе смелость взять в руки ластик. «Так почему бы не покончить с собой?» – спрашивала я его. Спрашивала искренне. Это был серьезный вопрос, но в ответ Атилла смеялся. Он отвергал его как скоропалительную реакцию, не требующую никаких размышлений, как водянистую отрыжку женщины, которая считала себя остроумной, потому что указала на противоречие. Это тоже был разговор в постели. Атилла вознес меня ввысь, а теперь обязан был обрушить на землю. «Ненависть – это энергия», – говорил он мне. «Ярость – это энергия. Презрение, омерзение, неприятие, стремление уничтожить – все это энергии, а значит, они должны быть направлены куда-то, на что-то, прежде чем расточатся со временем. Куда угодно, только не на себя. Как они находят меня? Как эти мужчины, посвятившие себя искусству разрушения чужих жизней, находят меня? И что это говорит обо мне?»